Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем наш последующий семинар, посвященный Платону и политическому платонизму. Мы говорили, что мы затронем довольно трудную тему отношения народа и государства в платонической оптике. Этот вопрос сложный, потому что Платон мыслит государство, если угодно, почти без народа. То есть вот если вот так смотреть, народа как такового в платоновском государстве нет, потому что все содержание этого государства сводится к идее справедливости, к идее духовной иерархии, к построению некой политической вертикали, основанной на различиях и иерархиях духовных, интеллектуальных, онтологических и гносеологических. И, в принципе, казалось бы, что это государство в каком-то смысле, в своей идее, скажем так, в своем прототипе могло бы существовать и без народа. Поэтому вот в определенном смысле есть некоторые дисциплины. Я сейчас работаю над курсом по фенологии Аристотеля, параллельно целым, сейчас у меня целый ряд направлений. И вот я прихожу к выводу, постепенно исследуя фенологический анализ Аристотеля, что есть дисциплины, которые не нуждаются, например, в физическом мире, или в материи, или в вещах, то есть логика, например, математика, еще какие-то дисциплины. Так и платоновское государство в своем чистом логосе оно может быть без народа. И для того, чтобы этот логос точно выделить, идентифицировать, надо подходить к государству, соотнося с Платона, в отношении с душой, в отношении с смертью, с слоями реальности, с адом, раем и земным существованием, с онтологическими вертикалями, то есть государство мыслится без своего материального, что ли, материального издания. То есть государство, оно такое вот идеальное существует, оно связано, если связано с какой-то субстанцией, так с субстанцией духа, субстанцией души, и в чистом виде может представлять собой законченную логическую конструкцию. Логическую и, может быть, если же совсем дополнить, психологическую. То есть логика, психологическая конструкция или государство достаточно, и в любом государстве есть что-то от этой свободы от народа. То есть вообще государство может быть мыслиться отдельно от народа. И если мы хотим понять его структуру, его логос, это не значит отдельно от человека или отдельно от философа, отдельно от души. Вот отдельно от философа, отдельно от философии государство мыслиться не может быть мыслимо. А вот отдельно от народа – запросто. То есть да, человек, да, душа, да, философ, космос, мир. А народ, есть он или нет, он, на первый взгляд, он в политике не принимает участия, и это важно помнить. То есть, мне кажется, было бы совершенно неверно начать рассмотрение политического платонизма с народа. То есть, если он и появляется, он где-то появляется в конце, как у нас. То есть, это уже, по-моему, четвертый или пятый семинар. Пятый семинар, к которому народ наконец-то появляется. Но мы долгое время говорили о государстве, о смерти, о государстве райском, о вечности, совершенно минуя народ. И это правильно. Но сейчас мы до него дошли. И прежде чем передать слово очень уважаемому и близкому другу, грузинскому князю и общественному деятелю, и мыслителю, и поэту, прекрасному, наверное, первому человеку Грузии, Ливану Васадзе, который специально мыслит и строит свою уникальную политическую и мировоззренческую платформу как раз на народе, наверное, расскажет нам сейчас сам, я не хочу забегать вперед, это, на мой взгляд, заслуживает огромного внимания. Но прежде чем предоставить ему слово, все-таки хочу сказать, что у Платона встречается такой интересный момент. Вот то, что связано с катабасисом, то есть с нисхождением философа после того, как он выходит из пещеры, его возвращение к тем людям, которые несчастные, скованные узники, смотрят на тени, по сути дела, пребывают в гносеологическом и онтологическом аду, в философском аду, довольствуясь симулякрами на стенах пещеры. И для Платона спуск философа, катабасис, имеет огромное значение. Огромное значение. Вот эта жертва философа, который спускается вниз, и все-таки, вопреки недовольству народа, а это народ, он спускается в народ. Он спускается в ад, значит, он спускается в народ. И вот то, что философ жертвует собой для того, чтобы просветить этих людей, и это его задача, и это главная цель государства Платона, чтобы даже он долго рассматривает, как сделать так, чтобы философы возвращались на дно пещеры. Он как раз, тоже интересный момент, говорит, что если философы сами по себе прозреют истину, они поднимутся вверх на вот тот континент души, в истинную землю небесную, и не вернутся, почему ничего не забыли в этой помойке. Но, говорит, если философы будут воспитаны нами, другими философами, то мы их заставим, мы их как бы окольцуем, мы их как косточку граната дадим этим философам, поскольку они будут нам обязаны, мы их воспитали такими, мы их отправили вверх, чтобы, посмотрев наверх, они вернулись вниз. И вот эта идея катабасиса, снисхождение к народу, и у Платона есть. Значит, каким-то образом не совсем лишним элементом является эта такая бессмысленная нагрузка в лице народа, даже в платонической модели. И второй момент, когда Платон говорит о стражах в государстве, называя так философов, правителей, он подчеркивает, что стражи – это те, кто жертвует собой во имя стада. То есть это стражи, это те, кто сторожат стадо, они о нем заботятся. И это тоже вдруг возникает, вот это стадо, народ, ради которого философ спускается вниз. И вроде бы самостоятельной ценности, так если посмотреть на платоническую модель, этот народ никакой не несет в себе. Это некое просто обременение, что ли, такое вот некое помутнение чистоты архетипа, который... Философ самодостаточен, власть самодостаточна, он поднялся и молодец. Но вот Платон говорит, что все-таки для чего-то надо спускаться в эту глубину пещеры заново. И более того, надо построить государство так, чтобы философы не смогли убежать от народа. Чтобы они убегали, и вот сама система их возвращала назад и превращала их в стражей и в пастырей добрых. И чтобы в конце концов пастырь добрый, как в Евангелии сказано, полагает душу свою за овцы своя. Вот пример такого уже великого подвига, конечно, это дает нам христианство. Но вот тайну народа в политическом платонизме, неочевидную тайну народа, сложную, я думаю, мы к ней приблизимся, когда послушаем сообщение дорогого господина Васадзе. Пожалуйста. Спаси Христос, дорогой Александр Гелевич, благодарю вас. Меня всегда очень трогает, когда вы меня, простого потомка гурийских крестьян, представляете князем, пусть даже у меня по материнской линии, матушки моей матери, действительно есть такая кровь, но это говорит об очередном незаслуженном взгляде с вашей стороны на меня. Я очень рад участвовать в сегодняшнем семинаре, и тема, поднятая вами, действительно одна из центральных, хотя бы потому, что на планете Земля в сегодняшней реалии у нас, смотря как считать, около 5000 народов и всего 193 государства. А если считать по диалектам, и по самоидентификации эту цифру в 5000 можно увеличить аж до 14 тысяч, то есть до 14 тысяч единиц народов, народностей, этносов могут себя идентифицировать как народы. И вот возникает вопрос, какая разница между народом с государством и народом без государства. Что такое историал, мировоззрение, какие фундаментальные различия характеризуют этнос или народ, носящий государственность, теряющий ее, восстанавливающий, и потом опять теряющий. Можно, наверное, без излишней натяжки сказать, что в идеале, насколько я имел возможность через свой эмпирический опыт, наблюдения, путешествий и общения по всему миру, в каждом народе, почти в каждом народе, зиждется и брежет стремление государственности. Вот это тоже очень важно. То есть в какой-то степени можно сказать, что любой народ свою идеальную форму, если заимствовать у Аристотеля, свою энтелехию, считает в осуществлении государственности. Да? То есть очень редко вы встретитесь с народом, который за завесой некой политкорректности или учета тех политических реалий, в которых он живет, не скажет вам хотя бы шепотом, что да, мы стремимся к государственности. В политическом плане, в плане международных отношений, это, безусловно, очень острая проблема, потому что если представить, что завтра каждый народ осуществляет свою мечту о государственности, то есть облекает вот эту аристотелевскую конечную форму, приходит к ней, к которой он стремится, мир взорвется от сепаратизма и утонет в крови здесь и сейчас, потому что количество войн, у которых у нас и так немало, и все больше и больше, можно представить, что будет происходить. Итак, какая фундаментальная разница, какие фундаментальные характеристики, которые мы можем атрибутировать или присудить к этим двум категориям народа. Народ государства и народ, не имеющий или потерявший и не имеющий государственность в течение какого-то времени. Но здесь надо сделать несколько еще оговорок. Я постараюсь быть максимально краток. Ну, во-первых, то, что мы сегодня называем государствами, является рудиментом трансгрессии, эволюции нескольких наложенных друг на друга систем. Наверное, начнем с реформации, с Вестфаля, с Nation State и потом со всей той метаморфозой, которая произошла системой государственности в современном мире, ну и окончательную выкройку политической карты мира после трех век. Первая мировая, Вторая мировая война и распад Советского Союза. После этого были какие-то перекройки, с которыми часть народов и стран категорически не согласны. Сербы никогда не признают, что Косово не Сербия, грузины никогда не признают, что Абхазия и Цхинвали не Грузия и так далее. Но можно сказать, что в нынешней кондиции вот эти 192, 193, сколько там ООН признанных государства, и есть та политическая карта, с которой мы вошли в этот очень интересный и в какой-то степени опасный, эпохальный период коронавируса, с которым многие из нас связывают ожидания огромных изменений, в том числе и политических. У Карла Шмидта в своей центральной книге «Номос Земли» цитируется средневековая энциклопедия этимологическая Исидора Севильского, где он дает нам определение права народов. И давайте вот этот коротенький абзац внимательно почитаем, послушаем. Итак, в этимологиях Исидора Севильского по Карлу Шмидту мы читаем: «Право народов – это захват земель, строительство городов и возведение укреплений, войны, пленение, лишение свободы, возврат пленных, союзы и заключение мира, перемирие, неприкосновенность послов и запреты на брак с чужестранцами. Очень интересное само по себе хрестоматийное определение этимологическое. И очень интересно, что Карл Шмидт, ну, почти прямо в начале «Номоса Земли» решает дать нам старт с него. И здесь, на мой взгляд, в этом пассаже очень важен самый первый артикул или самая первая фраза. «Право народов — это захват земель». Я бы, как представитель немного марсианской культуры, с точки зрения мировоззрения, если взять весь пласт нашей планеты, разных народов, и разделить его по признаку автохтонности, то есть народов, которые правы ли они или неправы, считают, что всегда жили там, где они живут, и народов, знающих и не отвергающих, что они пришельцы. Пусть то великое переселение народов или любые другие там миграционные волны человечества. Вот все человечество можно разделить на эти две категории. Есть часть народов, которые считают себя автохтонными, а часть народов считают себя пришедшими и как бы завоевавшими эту землю. Так вот, еще одна, потом я постараюсь все эти фрагменты собрать в единое резюме, чтобы не очень много времени у вас занимать, но еще одна тектоническая плита или тектонический разрыв, разделяющий человеческие культуры или цивилизации на две огромные категории, это вот это. И, конечно, для там, части цивилизации людей, например, моей родной, картвельской, которая себя считает автохтонно кавказской, сколько бы мы ни слышали, что Пиренеи тоже назывались Иберией, и шумерский алфавит похож на один из грузинских, и от этого нам доказывают, что мы то с Запада пришли, то с Малой Азии. Факт, что сама идентификация, в частности, в данном случае моего народа, что нет, мы автохтонны, и в этой формуле, в этой системе нравственности все, во всем мы с Карлом Шмидтом и с Исидором Сивильским согласны, кроме вот этого первого пассажа. То есть захват земель в нашей системе нравственности, я не говорю, что она лучше или хуже, это просто некое фундаментальное отличие. Захват земель не есть наше право, в нашем понимании. Вот почему, например, нам очень важно, кто-то на это смотрит снисходительно, там такие народы, как имперские народы, включающие в себя многие народности, снисходительно, там чуть ли не как на инфантильное проявление местного провинционализма или национализма, но вот почему для древних автохтонных народов, не только наших, но и других, важно, кто здесь первый жил, да. Возвращаясь к Платону и к его концепции государства, Александр Гелевич в своем предисловии затронул чрезвычайно важный аспект о идеализации формулы государственности или государства вне народа и потом постепенного перехода к самому народу. Мы все помним, что в трактате «Государство» Платон доходит до каких-то фантастически детальных, чуть ли не механических рекомендаций в описании этого идеального государства, вплоть до рекомендаций ионических или там, других ладов музыки для воспитания касты кшатриев или воинов, до рекомендаций деталей диеты для них и до цензуры типов поэзии, допустимых для... То есть Платон в своем этом описание абсолютно идеального государства дает нам некий manual, некую инструкцию до более детальную, чуть ли не механическую, для достижения вот этого идеального строения Платонополиса. Да? И мы все знаем, что деградация вот этого традиционного платонического уклада, который стал универсальным, ну, для всех, как для автохтонных, так и не для автохтонных народов Платонополиса, в которой мы сейчас живем, где в центре Платонополиса вместо сакрального, идеального брахмана или царя, или зиккурата, или церкви, или синагоги, у нас знак денежной единицы. На второй концентрической, значит, окружности кшатрии это стоят, но они такие наемные церберы в руках у торгашей. Ну, а третья каста тружеников, она, ну, во-первых, в нее вынесено то, что оригинально должно было быть в центре, вся святость и вся традиция, и она просто порабощена. Это вот та реалия, в которой мы с вами живем, вне зависимости от того, живем ли мы сейчас там в Великобритании, в Грузии, в России, где угодно, в разных конфигурациях. Инверсия и коррозия и деградация Платонополиса окончательная, и дальше только апокалипсис, либо некое обновление. Да? Так вот, для того, чтобы в этой ситуации, особенно в ситуации, когда все мы, вот коронавирус сейчас нам напомнил некую возможность чуть ли не утери государственности, в каждом из наших случаев. Вот я недавно говорил с моим другом Брайаном Брауном, президентом Всемирного конгресса семей в США, и я его спросил, он мне сказал, что у нас, говорит, долг 25 триллионов долларов Ливан, он очень образованный человек, верующий католик, отец 9 детей и просто замечательный американец. И он мне говорит, у нас, говорит, 25 триллионов долларов государственный долг, что в пересчете на одного налогоплательщика значит 220 тысяч долларов. И это, говорит, значит, что мы никогда его не заплатим. И дальше он пошел описывать, ну, почти апокалиптический сценарий для страны. Я его спросил, мы друзья, я говорю, Брайан, а считаешь ли ты, он такой махровый патриот, настоящий американец, хороший такой, очень образованный человек, историк из Оксфорда, и мыслитель. Я говорю, Брайан, считаешь ли ты возможным, не дай бог, распад США? А он говорит, да, это вполне теперь возможно. Вот год назад такой разговор между мной и Брайаном был бы практически невозможен. И я это к чему, что каждый из нас сейчас встал перед вот этим вопросом, что если моя государственность рухнет? Что такое тогда мой народ и что такое его survival, его экзистенция, его дальнейшая жизнь? Возможно ли жизнь моего народа вне наличия собственной государственности? Ну, тут в зависимости от того, ты русский, грузин, американец или кто угодно, багаж, опыт, новейшая история твоего народа совершенно разные. В 2013 году я удивительным образом писал статью, так и называлась «Эри де Сахел», типа «Народ и государство», где я говорил, что вот в этой контрадикции, если вопрос встает именно таким образом, то есть если мы отмежеваемся от полного слияния этих двух понятий и начинаем мыслить себя как, возможно, нечто вне государственности. Да? А для меня, как для грузина, конечно, первично эри, то есть мой народ, а государство для меня инструмент для процветания, размножения и развития этого моего народа. Да? И, кстати, в этой связи удручающий опыт новейшей истории Грузии, когда при обретении государственности нас было 5,6 миллионов, и сейчас 3,5. Это говорит о чем-то, что-то за себя. Несмотря на это, я сам по себе, несмотря на это, я, естественно, остаюсь апологетом грузинской государственности. Чтобы закончить, я хочу напомнить о «Черной Библии», как ее любит таковой поминать Александр Гелевич, либерализма, Карла Поппера, центральной книги либералов «Открытое общество» и его «Враги». И вспомним, что, ну, это, наверное, одна из скучнейших книг, которые мне довелось читать. И мы помним, что вся она построена на сквозную, итеративную, дотошную критику государства Платона. Со ссылками, с бесконечными цитированиями и, на мой взгляд, зачастую совершенно неправильными интерпретациями. Но то единственное, в чем я, как традиционный грузин, не согласен и никогда не буду согласен с Платоном в государстве, а это отказ от семьи, отказ от идентификации там, семьи как единицы, которая есть фундамент всего общества, народа, государства, если хотите, в поиске этой идеальной формулы. Да? Ну и все оттуда выходящее. Платон доходит, не хочу сейчас ударяться в антиплатонизм, тем более, что сам считаю себя платоником, но доходит до неких экстримов, попускающих даже акты мужеложества в пользу кшатриев, если им это нужно, если вы помните. Да? То, но это уже некие производные от коррозии вот этого центрального постулата. Если есть один изъян у этого идеального описания государства, это вот он. И если вы внимательно почитаете Поппера, его «Открытое общество» и его «Враги» являются полной инверсией. То есть он во всем остальном, в чем я лично согласен с Платоном, не принимает его, и только в этом одном с ним полностью соглашается. Это тоже очень интересная, значит, интересное для меня лично наблюдение. В конце скажу, что в поисках субъекта четвертой политической теории, мы все знаем, что Александр Гелевич предлагает хайдеггеровский дизайн, и я имел честь и радость не раз с ним это обсуждать, и кто я такой, чтобы спорить с Александром Гелевичем, но я как-то дерзнул ему пару раз говорить, что дизайн очень трудный концепт для подъема с точки зрения массового восприятия, и высказал такую робкую гипотезу, что, на мой взгляд, неплохо было бы что-то более удобоваримое, на что Александр Гелевич совершенно справедливо мне заметил, что ровно так же в свое время и индивид, то есть субъект первой политической теории, и класс, субъект второй, и нация, субъект третий, были в свое время такими же новаторскими. Но потом в нескольких своих лекциях и обращениях он стал упоминать некий новый синоним субъекта четвертой политической теории, то бишь народ. То есть он сказал, что мне показалось, Александр Гелевич, что вы не отказались от дизайна, а просто перевели его на такой более общепонятный язык. И в своем решении о вот этом субъекте пришли именно к народу. Заканчивая, хочу сказать, что не знаю, насколько хаотично мне удалось вот эту вводную дать. Моей целью не было выдать какие-то аксиомы или свои взгляды, я просто хотел обозначить некоторые противоречия и контрадикции, которые чрезвычайно важны в нашем диалоге о народе и государстве, тем более, что время сейчас такое. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, дорогой Ливан. Здесь, во-первых, все очень важно и интересно, что мы с вами обсуждали саму этимологию народа по-грузински, что Народ – это для русских, его даже можно писать там латинскими буквами, потому что это особое понятие. Это и не фольк, и не people. А вот по-грузински народ – это эри. То есть это, как вы мне объяснили, то есть это тоже некий концепт, который понятен только в контексте грузинского истории, грузинской автохтонности. Поэтому, собственно, верно, вот если вас следовать вашей логике, вашему делению, то эри – это автохтонный народ. То есть вот да, я благодарю вас. Без захвата. Да, благодарю вас, что вы напомнили мне это. Я упустил, наверное, одну из центральных дефиниций. Давайте я ее поясню. Эри не переводится на другие языки, потому что народ – это халхи. У нас есть слово для народа, а эри вообще не переводится. Это не этнос. Это не нацию. И... Но я не первый год исследую не этимологическое, а философско-поэтическое осмысление этого термина и не могу претендовать на полноту своей работы или своего понимания, но я думаю, многие мои соотечественники согласились бы, если бы я сказал, что эри – это, во-первых, нечто нефиксированное во времени, когда мы говорим «картвель эри», «картвельский эри» народ, мы имеем в виду нечто трансцендентное во времени. Эри – это те, кто жили, те, кто живут и те, кто будут жить здесь и сейчас все вместе, всегда. Это раз. И оно же, это понимание, удивительным образом в себя, оно не эксклюзивно, оно инклюзивно. То есть оно включает в себя все те народы, которые любят картвельскую культуру, веками живут рядом с нами, и наши братья. То есть азербайджанец, любящий Грузию, живущий с нами, говорящий на грузинском, он тоже, да, он этнически не грузин, но он часть моего эры. И вот эта дефиниция, простите, Александр Гелевич, что я обратно встрял, она для нас очень важна и, безусловно, носит автохтонный характер. Благодарю вас. Благодарю. И здесь второй момент. Вот отлично господин Васадзе упомянул различие между количеством. Вот количественный показатель, там 5 или там 14 тысяч народов, если включать диалекты, и 192-191 государств. То есть народов больше, чем государств. И отношения между ними, конечно, требуют очень серьезного осмысления. Обычно политическим считается государство, политические единицы, юнит, определяемые вот в шмитианском плане или какой-то другой таксономии. А народ как бы, ну, он не совсем политический, то есть он может внутри этого политического желания в этого политического пространства присутствовать, но его желание иметь свое государство, то есть вот это тоже очень важно. То есть не важно, что государств меньше, чем народов, но я бы сказал это замечание Ливана относительно того, что любой народ грезит о государстве, оно имеет очень важное значение. Очень важное значение, потому что политическая коренится не только в этом абстрактном платоновском логосе, но политическая живет где-то в самом народе. И мой анализ русской истории как раз подсказывает вот в трех томах русского логоса, что на самом деле тезис о государстве не просто принудительно стал частью народного мировоззрения русских, но у русских есть мечта о государстве. Помимо наличия государства, которое не совсем есть у нас, скорее мы у него есть. Мы русские, то есть изначально те, которые за Русь, то есть те, которые находятся в подчинении у Руси, у элиты, киевской, вначале новгородской, потом киевской. Но у нас есть какое-то представление еще о своем государстве, которое частично вот есть, а частично его и нет. Это и дало название такой концепции царства земли, парадоксальному царству земли. Царство у нас от неба. Земля – это мы, народ, а вот эри, такой русский эри. Тоже народ в широком смысле, именно как точно как вот в вашем определении, те, которые включают в себя прошлых предков настоящих и будущих, обязательно. Нерожденные младенцы живут здесь и сейчас, и без них народ не народ, без их бурления и клокота в нас, без будущих нарожденных маленьких существ, русских или грузинских, в вашем случае, в нашем случае русских, нету нашего переживания самих себя. Это вот очень важное замечание в определении эри. Русский народ точно в своем включает именно как категория именно и будущее, и мертвых. Мертвые и нерожденные просто сконцентрированные компактно в нас. И вот эта бурлящая смертью и новым рождением, и новой жизнью масса, она несет в себе какой-то замысел о политическом, который мы пытаемся сейчас нащупать. Поэтому я хотел бы у нас разные разноплановые предложение по поводу выступлений. У меня просьба, сегодня больше докладчиков, чем обычно. Я поэтому попрошу кратко и прям тезисно. Это не философская речь должна быть, а просто тезисно. Вот у Александра Бовдунова доклад «Народ и государство в классическом евразийстве». То есть я хотел бы вас попросить сконцентрироваться на этой базовой линии, вот которые наметили мы в названии, вдоль которой этого вектора прекрасно дал введение именно Леван Васадзе. И я Сашу попросил Бовдунова, Александра Бовдунова, сконцентрироваться на этом через призму евразийства, что чрезвычайно важно. Пожалуйста, Александр. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Рад всех видеть. На самом деле, хотел бы продолжить тему, которую начал на прошлом, когда мы обсуждали евразийство и определили его как форму русского политического платонизма, возможно, наиболее такую схематичную, четко выстроенную именно с точки зрения организации государства. Тогда же были озвучены две мысли. Первое, собственно, я сказал, что евразийство – это по преимуществу есть русский политический платонизм. А во-вторых, озвученную сейчас в начале с Ангеличем о том, что для платонической модели принципиально важно, что государство существует в конечном счете для народа. В классическом евразийстве свидетельством в пользу последнего тезиса является концепция демотии. Так, например, Николай Алексеев называет строй евразийского государства, выдвигает два синонима – демотическая идиократия или идиократическая демотия в статье о гарантийном государстве. То есть демотия у Алексеева, что важно, отделяет от демократии, это принцип, при котором государство обязано и призвано служить благу всех целого, а не какой-то отдельной частной политической группы, социального слоя, какого-то класса, либо партии. И такое государство носит народный характер. При этом идиократия, народность, они прямо связаны в этой концепции. Потому что народ мыслится, как мы уже отметили, как органическая, холистическая такая надвременная общность, и призвана она к тому, чтобы найти и распознать свою организующую идею. То есть общая воля народа – это не творец, а, как пишет тот же Алексеев, орган для восприятия идеи. Кроме народа его идеи не может найти никто иной, кроме него самого. Никто, кроме народа, принадлежащего к известному какому-то культурному миру и призму к осуществлению исторической миссии. Тут можно коротко сказать, что если мне дальше будет все-таки больше про Алексеева и про русский народ и государство, и вопросы, возможно, которые хотелось бы задать по повторному прочтению данной работы, но отметить, что раз уж Ливан нас натолкнул на эту тему, народы, много народов, немного государств, должно ли быть государство каждого народа, что Алексеев все-таки отталкивается от изучения опыта исторического именно русского народа и обращается к исследованию представлений характерных для русского народа. А вот если мы обратимся к тому же Николаю Трубецкому, то он практически так же, выстраивая вот эту концепцию идиократической демотии, отмечает, что такая идиократия, она действительно служит общему благу и благу некого целого. Только это некое целое не есть отдельный народ, а некая совокупность народов, соответствующая евразийскому месторазвитию. И здесь здесь интересный тезис о том, что если оно будет соответствовать только одному народу, то неизбежно возникнут некие такие противоречия с народами, принадлежащими той же самой, тому же самому месторазвитию. А если мы помним, евразийцев понятие месторазвития, собственно, означает и соотносится в определенном роде с месторазвитием, по сути, воплощение некой идеи, нисхождение идеи. И такое государство будет противоречить собственной идее, лежащей в основании этого месторазвития. Поэтому для Трубецкого важно, чтобы государство строилось на основании совокупности народов, населяющих данное месторазвитие. Поскольку оно будет достаточно автархичным, то это будет служение благу человечеству, но не человечеству в понятии таком космополитическом, размытым, а достаточно конкретным, конкретному человечеству, живущему на конкретной земле в рамках некого автархического целого. Что это некое замечание в сторону. Дальше, если мы обратимся вот к принципу демотизма Алексеева, что, кроме демотива, он пишет и о принципе демотизма, там несколько принципов евразийского представления государства, он говорит еще о демотизме. Демотизм по Алексееву – это такой принцип, при котором гарантийное государство стремится к вовлечению в экономическое, политическое, социальное, культурное строительство, возможно, наибольшего количества граждан. То есть в таком государстве народ в узком смысле этого слова, опять же, вот тут у нас неизбежно будут возникать проблемы разночтения, потому что народ – понятие многозначное. Где-то мы о нем мыслим как некой цельной холистической общности, потом неожиданно потом переходим к народу как простонародью и вычленяем верхи элиты в какую-то отдельную категорию. Так вот, народ в узком смысле, народ как простонародье, в противоположность элитам, в евразийской концепции воспринимается как, с одной стороны, тоже вроде бы механический, такой своеобразный резервуар, из которого вербуется правящий слой путем особого воспитания в процессе евразийского отбора. То есть, ну, в принципе, ничего нового с платоническими или даже аристотелянскими концепциями здесь нет. Но отмечается, что идея правительства должна быть органична этому народу, то есть должна быть выявлена им и для него. И в данном случае, что интересно, тот же Алексеев обращается, пытается найти вот в работе «Русский народ и государство» некие базовые принципы, вот что же за идея правительницы, исследуя, собственно, историю русских представлений о государстве. И если обратимся к этой работе, то вот буквально несколько штрихов. Во-первых, показательно, что с самого начала Алексеев у нас критикует, спорит с Константином Аксаковым и с такой славянофильской дихотомией государственной и земской жизни. С одной стороны земство, с другой стороны государство. Славяне из себя государство не образуют, и государство призывается ими как средство для необходимого сохранения жизни, пишет Аксаков. То есть, соответственно, государство и политическое устройство, дальше как бы прямую цитату он приводит от Аксакова, не сделалось с целью их стремлений, стремлений народа. А в этом показательно, что, вот опять же, продолжая мысль Александра Ильича о мечте о государстве, Алексей говорит, что нет, такая мечта о государстве на самом деле у русских людей есть, или мы обратимся к истории, причем недавней, то обнаружим сразу несколько таких концепций. А, во-вторых, для Алексеева неприемлема славянофильская идея о том, что самобытное начало русского государства – это мир и нравственное единство. Он ее считает наивной, романтической, ну, тем более, что человек – свидетель русской революции, как-то не сочетается. И противовес этому Алексеев утверждает, что вот вместо этого мира и нравственного единства отношением государства и народа в России свойственна динамика и конфликтность. И где принципиальным моментом для понимания всей истории просто развития русского государства есть два принципа. Это один принцип – это тягло, организация государства как военного общества, построенного как большая армия. И принцип вольницы, выражающийся в казачьем самоуправлении, движениях разбойных людей, татей, воров, бегстве населения на окраине. И из, собственно, этого бегства, своеобразного преследования, очень сложных динамических отношений, далеко не всегда таких противоположных вот, друг другу, и русское государство возникает. То есть уход от государства для Алексеева – это первостепенный фактор русской истории. Но, как ни странно, парадоксально, с одной стороны, русский народ уходит от государства, а с другой стороны, он не мечтает о государстве. И когда вот Алексеев изучает эти концепции, он, как минимум, их можно там разделить по-разному, либо 5, либо 7, либо 6, в зависимости от того, как делится последнее направление, он рассматривает 5 на пути русской истории, как минимум 5 этих концепций. Первое – это иосифлянство, идея государства как сурового стража христианского благочестия. Ну, Алексеев не очень любит, в принципе, сам монархизм, критикует идею наследственной монархии, для него она не совсем христианская. Он отмечает здесь, основа здесь византизм, плюс языческие для него дохристианские представления о священной фигуре царя, свойственной цивилизациям Востока. Ну, если мы продолжим дальше эту линию, то здесь прямой такой, исток – это иранская идея священной монархии, священной империи, связанная как раз и с принципом престола наследия, и центральностью фигуры царя и так далее. Вот. Очень убедительно показывается, что эта концепция поддерживается со стороны народа на основании изучения фольклора, русской истории, показательно, что Минин и Пожарский восстанавливают после смуты именно это, эту модель, она же поддерживается старообрядчеством, которое, по сути, не выдвигает никакой другой политической концепции. Так вот, например, ну, тоже это известная цитата, она приводится не только Алексеевым, из допроса одного из седосеевцев в 1855 году, в котором тот как бы говорит, за что он критикует современную власть и что ему надо. Он говорит, что, ну, это тоже интересная цитата, титул императора, Федосеев говорит, что Александр Николаевич, Александр II, он императором не признает, а признает царем. И титул император значит Перун, Титан или Дьявол. И дальше как бы политическая программа, как бы, что все будет, в принципе, как надо, если все как бы перейдут к древнему благочестию, императорская, царская фамилия. Вот, жить будут простоглавому собору Ивана Грозного, будут приказы вместо министерства, и, соответственно, вернется вот то вот устроение русского государства, иросифлянское, там, ну, где-то середина там 17 века. Второе направление, православное правовое государство, это, по мнению Алексеева, это идея нестяжательства, заложских старцев, Васян Патрикеев, Максим Грек. Ну, тоже достаточно как бы известная концепция, вот, любимая русской эмиграции. Дальше старчество, вот, в принципе, почти то же самое, с большим вниманием, по сути, те же, по сути, истоки византийские, с большим вниманием к не грозным аспектам, а к аспектам милости, милосердия, нравственного совершенствования, духовного совершенствования. Государство под чисто нравственным руководством церкви. Третья, как бы, это идея диктатуры, но отдельно выделяет эту концепцию Ивана Пересветова. Она частично выражается в опричнине Грозного. Принципиальное отличие от иосифлянства в ней религиозный, надрелигиозный характер принципа правды. Не веру, не любит, Бог любит, но правду. Плюс образ турецкого султана как царя-философа, который вдохновился, чуть ли не христианин, но вот, мудр, философ, знает принцип правды, хоть и является мусульманином. Образец такого государства правды – это Османская империя. Здесь Алексей видит прямые турецкие влияния. От себя добавим, что интересно, вот этот концепт надрелигиозной правды может иметь прямое отношение к политическому суфизму, концепту единства сущего, ибн Араби, идеологии ранней Османской империи до Селима I и Сулеймана Великолепного, где как раз такой внутренний суфийский ислам, выражаемый частично в фашизме, левизме, и в принципе в такой достаточно мягкой терпимости в структуре взаимоотношений государства и Милетов господствовал. Четвертый, ну все эти три принципа все-таки объединяют нечто общее. Они так или иначе можно соотнести с этим принципом достаточно мягкого или достаточно жесткого, но тягло. Государственный принцип русской истории. Четвертый – это казачество. Мир русских былин – это здесь достаточно сложно, поскольку, как отмечает Алексеев, у русской вольницы не было своих книжников, но была зато своя поэзия. Поэтому это выражается в разбойничьих песнях, казачьих песнях, в русских былинах, где те же богатыри соотносятся с казаками. Это прямая военная демократия, принцип личной храбрости, отваги, но никаких как бы в европейском понимании прав личности в этой демократии нет. И там и господствует, и, с одной стороны, деспотизм круга, казачьи рады, с другой стороны, деспотизм атамана, выражающийся в каких-то там эксцессах таких богатырских. И последнее – это идеология мистического сектантства. Туда почти Алексеев относит некоторое крайнее течение старообрядчества, хотя, по сути, как тут, в принципе, поясняет, что эти крайние течения, там, морильщики, сожигатели, уход в пустыню, бегство и так далее, это, по сути, ну, можно сказать, негативный такой вариант ясифлянства, если невозможно, как бы, построить это государство и ясифлянского характера здесь, и, наоборот, само государство становится прямой противоположностью, отсюда соответствующая реакция. А более интересны пророческие секты, и здесь он отмечает такой идею такой скопческой империи, которая нашла все-таки воплощение в идеологии, в политических проектах скопцов в XIX веке, когда, собственно, возникает такое эсхатологическое, с одной стороны, структурное земное, мистическое царство вот этих вот русских скопцов и скопческая империя. А последнее, опять же, тоже к сектантству, но рационалистического направления, там, Алакани, Духоборы, где возобладал образ земного рая. Вот все этот экскурс в истории народных представлений о власти Алексеев сводит к и предпринимает для того, чтобы понять русскую катастрофу 17 года. То есть для него что произошло в 17 году? Он говорит, вот так и пишет, что в 17 году, собственно, прежнее государство с империей упало, потому что на самом деле в народе возобладал, народ увидел в том, что ей противостояло, вот три из пяти, может быть, семи принципов, ими выделенных. Это идея вольницы, это идея диктатуры и это идея социального устроения на земле на началах коммунизма. То есть то, что содержалось в идеологии казачества, в идеологии Ивана Пересветова, Ивана Грозного также, в период опричнины и сектантского земного рая. Поэтому Алексеев предлагает и строить русское государство на основании этих принципов, добавив к нему религиозные измерения. Ну, с его точки зрения, нужно выбирать между ясифлянством или такой концепцией православного правового государства, так как ему не нравится ясифлянство, то он заявляет, что оно... Мы можем сделать и другой выбор в пользу ясифлянства, потому что здесь критика, мне кажется, не совсем такая обоснованная. Но так или иначе, государство строится вот на основании этих принципов. Твердая власть – начало диктатуры, народоправство – начало вольницы и служение социальной правде. Если, завершая, проанализировать с точки зрения намахии, вот этот весь обзор Алексея, возникает несколько вопросов. Во-первых, вот эти первые три идеологии – ясифлянство, условное нестяжательство – идеология Ивана Пересветова это концепции, то есть он говорит о русском народе государства, это концепции, порожденные в правящем классе. То есть это три варианта идеологии княжеского субъекта и логоса Аполлона. То есть половина изучаемых народных концепций это создание правящей элиты с явным влиянием иных цивилизаций, от Ирана до Византии, Турции, где опять же соединяется тот же иранский суфизм, неоплатонизм, туранское мировоззрение кочевых турок. При этом это, ну, вот все, за исключением, наверное, нестяжательского принципа, очень сильно и глубоко укоренено в народных представлениях. То есть можно сказать, что если обратиться к этому анализу, то лучи вот этого аполлонического, туранского, государственного логоса, они очень глубоко проходят в русский народ. Если мы обратимся к не идеологиям Тягла, а к вот этому центробежному принципу вольницы, то ей соответствует идеология русских былин казачества. В ней вроде бы, с одной стороны, появляются какие-то титанические черты, да, многие персонажи былин, их богоборский характер, дерзость, то есть очень похоже на некоторые черты нарского эпоса у кавказских народов. Но в целом этот казачий гештальт тоже можно скорее прочитать как сарматский платонизм. То есть и в основе, можно сказать, логоса русской смуты, не только русской государственности, но русской смуты, того, что опрокидывает или бежит от государства, или противостоит ей, стоит тот же самый логос, логос Аполлона. А теперь посмотрим на вывод Алексеева. Революция 17-го года победила, потому что в ней возобладали такие-такие идеи. Вольница, диктатура. Но их генезис, опять же, восходит к аполлоническим моделям. То же самое в идеях старообрядческого бегства от мира. То же самое мы говорили. И, наконец, вот даже вроде бы это народная идея равенства, народного коммунизма, ее Алексеев находит у рецидивистических сект типа духоборов. Но, опять же, они возникли во многом, понятно, что имели народный характер, но на них тоже серьезно повлияли вот на выражение, на концепты, о которых они говорили, идеи западного протестантизма, юно-русских рационалистических сект. И что же здесь, собственно, русского тогда и народного получается? Мы говорим русский народ и государство, и говорим о византизме нестяжателей, византизме сифлян, иранской идеи священной монархии, сарматской вольницы, государство армии Чингисхана, там, турецком вот этом государстве Ивана Пересветова, как перенос на русскую почву политического суфизма ранних османов. Теперь посмотрим на то, что есть у нас сейчас. Мы можем увидеть в русском восстании на Донбассе возрождение идеала русской вольницы и ее сложные отношения с русским же государством. Вот прямо конфликтные, с одной стороны конфликтные, с другой стороны пересекающиеся. В современном русском обществе мы можем увидеть ту же обостренную идею социальной справедливости, которую Алексеев обнаружил в русском рационалистическом сектантстве. Апология грозного государства, идеология Пересветова – это основа такого народного сталинизма. То есть это все те же самые концепты, и они народные, они поддерживаются, разделяются народом, то есть, и ничего на другого народ, ни о чем другом народ вроде бы и в принципе не говорит. Но они все имеют, вот мы говорили все-таки на прошлом семинаре, пытались подумать о народе как носителе такого преимущественно крестьянского дионисийского логоса, но тут достаточно аполлонические концепты. То есть это можно рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, либо этот анализ может быть неполный, может в чем-то ошибочный, давайте оспорим, но он показывает, насколько все-таки глубоко в русском народе укоренились эти концепты, связанные с аполлоническим логосом. Как минимум, когда речь идет о государстве. А с другой стороны, если принимать все-таки, мы принимаем гипотезу об дионисийском логосе русского крестьянства, тогда получается следующее, что если, как, когда мы говорим об археомодерне, как о ситуации, когда архаическое начало задавлено, ну, не полностью уничтожено, и любой импульс, но с другой стороны, любой вот такой внутренний импульс этого архаического начала, если может быть озвучен только то на языке модерна, чего получается такой достаточно очень кривой, косой, невразумительная речь, разговор, то и дионисийское русское крестьянство, как только соприкасается с политикой, говорит тоже на другом языке. Языке привнесенных политических концептов элиты или отсылающих, может быть, еще более далекому прошлому концептах, моделях, связанных с поведением сарматских богатырей. Получается, что в этом политическом отношении русский денисистский логос, он молчит. И, собственно, возникает вопрос, почему он нем, и возможно ли, в принципе, его искать в тех областях жизни, которые так или иначе связаны с политикой. Я думаю, все. Спасибо за внимание. Отлично. Отлично, да, мы двигаемся, в общем, правильным направлением, мне кажется. Сейчас немножко, может быть, чтобы... Много очень докладов сегодня, чтобы чуть-чуть вот сбросить такой вот целый такой вал концептов. Саша обозначил очень точно. Давайте мы попросим Софию Метелкину рассказать о государстве и народе в истории одного города, Салтыкова-Щедрина. Это о том же, но с другой стороны. А потом двинемся дальше, потому что как раз все доклады, не сговариваясь, они как бы так или иначе начинают резонировать друг с другом. Поэтому попросим Софию Метелкину сейчас рассказать. Да, здравствуйте. Слышно меня? Слышно, да? Слышно? Хорошо. Хорошо. Начнем с того, что Салтыкова-Щедрина много обвиняли в том, что он написал такую сатиру на народ, на русский, и, по сути, издевался над людьми, называя их глупыми, неразвитыми и так далее. Но, на самом деле, создает совершенно иное впечатление, когда считаешь, что ты уже не в школе, а в сознательном возрасте, потому что, скорее, Салтыков-Щедрин как раз очень-очень любит народ, и, скорее, его претензия основная к градоначальникам, которые проводят многочисленные эксперименты над народом. И главная идея текста, на мой взгляд, в том, что на протяжении всей истории этого несчастного города не выработан был язык между государством и народом. То есть при каждом градоначальнике народ существовал отдельно в своей какой-то логике, непонятный градоначальникам. Градоначальники издевались над ними как могли, думая, что они делают что-то хорошее, но народ этого не понимал. От себя привнесу, мне кажется, историю глупого, которая была не очень большая на самом деле, можно разделить условно на такое спящее состояние традиции, пусть и в ироническом ключе, но все же относительно религиозное состояние общества. Модерн, когда начали градоначальники привносить какие-то непонятные для народа новшества, которые были популярны на Западе, особенно во Франции, и затем постмодерн, когда общество совершенно расслабилось, забыли свои корни, и в конце концов заканчивается это фигурой такой уже даже постмодернистской робота-урбаниста, который пытается превратить глупо в какую-то большую казарму с роботами, и в итоге все это заканчивается апокалипсисом. На самом деле, там есть очень много черт, которые характерны нашему народу. Они, конечно, очень привнесены в немножко ироничном или истерическом ключе, но во многом, мне кажется, это характерно нашему обществу до сих пор. То есть первый период правления их характеризуется тем, что люди в основном их пытались наказывать, и в основном главная черта глуповцев была пытаться выжить и смиряться со всем, что происходит. То есть, собственно, Салтыкова-Щедрина по долгу службы, его эта черта очень не устраивала в народе, потому что он много путешествовал в командировках по глубинкам и видел, как народ безмолвно терпит все эти эксперименты и ничего при этом даже не выскажет ни протеста, ни свою позицию не обозначит. То есть он как раз писал о том, что языка у народа, к сожалению, нет для интеллигентов. Одна из таких самых главных, скажем, черт правителей города Глупого, в которых им постоянно присылали извне, была в том, что, как сам Салтыков-Щедрин описывал, что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали. Вот именно этого нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд — не что иное, как сонное мечтание, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галдение захмелевшей толпы. И при при Бородавкине начинаются первые попытки просвещать народ, то есть дать им то, что с точки зрения градоначальников было бы полезно и важно. Для них книги это показано на примере горчичного бунта, когда Бородавкин пытался объяснить, почему людям необходимо есть горчицу. Люди этого не понимали, они ее терпеть не могли. Он пытался привнести это просто для того, чтобы просвещать, то есть просвещение ради просвещения. В итоге здесь любопытный момент описывается, как глуповцы устраивали попытку бунта. Они протестовали против этого, но при этом они стояли на коленях. То есть они, это как описывает Салтыков-Щедрин, нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему видали мы примеры при крепостном праве. Таким образом, глуповцы не раз протестовали. Вот еще цитата. «Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях они не могли». Господи, чего они только не придумали в это время. Думают, станут они есть горчицу, как бы не заставили в будущем эту мерзость есть. Не станут, как бы Шелепов не пришлось отведать. И казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту, и другую сторону. Просто от себя скажу, мне кажется, до сих пор во многом черта нашего народа, то есть не то, что плохо или хорошо, но так и есть, что люди все-таки склонны к иерархии, и они хотят действительно какого-то регулирующего начала, но поскольку в основном общего языка не находят со своими правителями, то протестуют вот в таком полусклоненном состоянии. Потом описан параллель, как в глупов приходит либерализм. Либерализм у них не сразу прижился, было много попыток его каким-то образом установить. И когда народ очень сильно расслабился, и это привело к тому, что экономика была запущена, и люди просто занимались тем, что предались разврату, происходит внезапно, неожиданно консервативная революция. Конечно, она тоже происходит в сатирическом ключе, когда во власть в университеты приходят нищие, убогие и действительно верующие люди. То есть над ними Салтыков-Щедрин старается не иронизировать, только над некоторыми. Он показывает просто истинно верующих, показывает тех, кто пользуется положением и, ну, знаете, как очень много критикуют то, что у нас называется так называемые попы на автомобилях, которые на деле проявляют себя не как лучшие люди. То есть, но вот он показывает, что есть и такое, такой образ, а есть действительно истинно верующие духовники, есть истинно верующие глуповцы, которые пытаются вернуть ту цельную картину мира, которая была утеряна. Вот. Ну, собственно, градоначальник во время этого периода оказывается как раз таким липовым верующим, к сожалению, потому что он остается либералом в душе и на деле, и в итоге присутствует на обществах, собраниях либеральной интеллигенции тайной во время того, как другие ходят в церковь. В итоге, видимо, в наказание за все эти эксперименты приходит последний градоначальник, после которого происходит апокалипсис. Это Угрюм Бурчеев, даже фамилия у него характерная. Собственно, при нем начинается хождение в строю. Такой какая-то, мне кажется, немножко форма коммунизма, очень своеобразная, только солдафонская. Появляются совершенно абсурдные, никому не нужные правила, но главное, чтобы все шло по правилам. Прямолинейные улицы даже были введены при нем. Попытка перекрыть реку, чтобы река не стояла на пути урбанистики. Все это заканчивается полным провалом. И когда пытаются реконструировать город, соответственно, вот как описывается Салтыков-Щедрин, ни бога, ни идолов, ничего. В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Ну, такой как бы образ города при вот этом урбанисте Угрюм Бурчееве. И затем в конце появляются тучи, заходит солнце, люди падают ниц, солнце заходит навсегда, и все исчезают. Вот, на мой взгляд, конечно, это не... Я сейчас хотела сделать не концептуальный доклад, но просто напомнить вам, что произведение очень-очень интересное, и во многом стереотипы, которые описывают Салтыков-Щедрин, они очень актуальны и сегодня. То есть вот эта проблема разрыва между, в диалоге между государством, городоначальниками и народом, она всегда сохраняется очень остро, и я надеюсь, что в будущем мы сможем осуществить консервативную революцию с общим языком для народа и для элиты. Это, мне кажется, самое важное. Спасибо. Благодарю вас. Замечательно. Да, но, собственно, когда народ переходит в население или в общество, так оно и бывает. Он распыляется, а потом солнце больше не восходит, потому что народ как-то связан с восходом солнца. И очень многие как раз этносы архаически знали, что если народ что-то не сделает, то солнце не взойдет. Только в механической картине такого действительно города глупого, модернистского, солнце заходит само по себе, как будто оно кому-то должно это делать. А русские люди понимали, что если они распустятся окончательно, придет момент, когда оно просто не встанет. Вот если мы, и очень похоже, что мы приближаемся к этому как бы финальному моменту, хотелось бы его избежать путем консервативной революции, но просто так ничего не будет. И в каком-то смысле я думаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда это будет очевидно всем, что народ, если он будет продолжать горчичные бунты, и если вот так вот как бы неопрятно относятся к самому себе, я уж не говорю, а власть — это и есть выражение того, той неопрятности, которую люди, русские в том числе, к себе сами испытывают, вот это может плохо кончиться, просто одного государства для того, чтобы солнце заходило, недостаточно. Это будет псевдо-солнце такое, какое-то виртуальное. А реальное солнце, оно связано как-то с народом. Это замечательный, интересный доклад, очень актуальный, на мой взгляд. И теперь у меня, знаете, просьба вот Дмитрию Кожемякину. Вы очень важный доклад обозначили, «Симфония трех властей», но он большой. А я попрошу вас сделать короткий доклад на 5 минут, исходя из третьей части. Вот вы можете сразу перейти к третьей части, Дмитрий, которая обозначена... Да, конечно. Да, «Симфония трех властей», и третья часть — «Православие, самодержание, народность и варианты прочтения Уваровского тезиса». Это прям вот то, о чем мы говорим. Просьба только очень кратенько, пожалуйста. Хорошо. Тогда в качестве самой краткой конспективной сводки можно сказать, что изначально Уваровский тезис применялся как педагогический, то есть это был принцип воспитания в подданных в Российской империи, исходя из трех классических постулатов. Тем не менее, если посмотреть на русскую историю, пытаюсь сейчас переформулировать так, чтобы третий тезис не в воздухе висел, можно понять, что это самое, возможно, недооцененное высказывание именно там позднеромановского периода, потому что в нем обозначено, с одной стороны, очень архаическое начало, еще связанное с трехфункциональной системой индоевропейской, собственно, сакральной, воинской и производящей функцией. И почему меня эта мысль заинтересовала? Потому что русские — это индоевропейский народ, имеющий исток там в Великой степи, в Туране, оседлый все же, но имеющий исток именно в этой кочевой культуре, с одной спецификой, очень важной, о чем стоит сказать. Там, где многие индоевропейские общества оседают и становятся аграрными, логос всех трех сословий, ну, трех функций, возможно, он часто сохраняет свое единство. То есть те же германцы имеют земледельческую систему, но это во многом более полоническая структура, да, Иран, будучи оседлой цивилизацией, имеет единый логос. У нас, тем не менее, произошло вот это интересное расщепление, возможно, связанное с сильным влиянием субстрата, поверх которого накладывались индоевропейские общества. из-за чего логос, именно третьей функции христианства, он отличается, он инклюзивный, он открытый. И, может быть, уваровский тезис нам нужно сейчас вспомнить как не просто социологическую модель, а описание того, что у нас, да, есть вот не просто византийская симфония духовной и светской власти, патриарха и царя, может быть, некого, но и вот это третье начало, которое в силу своей особенности, оно не может быть исключено, оно не может быть рассмотрено как уменьшенное дворянство, как такой боярин поменьше, оно должно выглядеть именно как отдельная третья власть, потому что в народе действительно есть некие чаяния, действительно концепт, может быть, царства земли, который сквозит сквозь народную культуру. Но, на мой взгляд, он не должен, этот самый народный концепт, быть сведен к концепту аристократическому. То есть, то, о чем были во многом для меня семинары, про изначальную идею разделения народа и государства, для того, чтобы обозначить, что русский, например, на мой взгляд, не очень иерархизирован, именно как народ, как христианство. Да? Они не очень вертикальные, они имеют иную структуру сакральности, которая... Ну вот, она должна постоянно рефлексироваться, составлять некий третий нижний уровень государственности, потому что действительно для них существует государство. Но государство существует все-таки не должно, возможно, существовать не по их законам, а по законам все-таки туранским, вертикальным, где эти самые вертикальные элиты должны понимать инаковость мышления, инаковость логоса народа, населения. Да, благодарю вас. Вот смотрите, мы все время возвращаемся, вот как интересно, мы возвращаемся и к тому, что сказал Ливан Басадзе, о какой-то неопределенности, все равно неопределенности отношения народа и государства. И Александр Бовдунов в контексте евразийского анализа отношения народа и государства также не дает какого-то ясного представления, очень точно передавая Алексеева, ну, мне кажется, вот когда в городе Глупове такой конфликт очень точно описан, ну, хорошо, вот можно сказать, вот мы знаем уже вот то, что было после Салтыкова-Щедрина, ну и что? Вот мы хоть как-то продвинулись к прочтению города Глупо, вот что-то вот мы из этого, какой-то вот вывод мы сделали, глядя до нашего общества, я не вижу, чтобы мы куда-то далеко ушли. Мы куда-то недалеко ушли ни от города Глупого, ни от евразийского, ни от Аксакова, ни от славянофилов, тех, которые предлагали самостоятельность народа, как Аксаков, и тех, которые проецировали, как вы сейчас говорите, тоже подтверждая этот классический подход проекций аполлонического туранского логоса на народ. Вот отлично, что мы об этом вот говорим, и чем больше мы об этом говорим, и чем больше мы об этом думаем, привлекаем целые пласты таких интеллектуальных концепций, тем, мне кажется, более неопределенным и загадочным все-таки становится отношение народа и государства. Вот сегодня, по крайней мере, в ходе семинара, описывая народ и государство в платонической топике, мы не запутываемся, нет, мы распутываемся, но распутываемся к какой-то явно нерешенной проблеме. Вот мне вот это как раз очень нравится, потому что дело в том, что когда нам кажется, что эта проблема где-то решена, например, в уваровской формуле или в евразийском гарантийном государстве или где-то еще там, то мы все время на самом деле как бы по большому счету уходим от остроты этой проблемы. Поэтому продолжаем проблематизировать. И тот факт, что мы не знаем ответа, или то, что мы его не находим, или мы его не нащупываем, не должно нас останавливать. Это должно, наоборот, быть элементом нашего... Это должно нас стимулировать, искать дальше. Вот давайте сейчас так постепенно освобождать от любых каких-то догм, дадим слово моему тоже очень близкому другу, давнему другу, который прекрасно знал то поколение ушедших от нас прекрасных людей, Эгидара Джамаля Евгения Головина, Юрия Витальевича Мамлеева, Володе Видеману. который подготовил сообщение о традиции хлыстов в России. И мы видели в Сашином докладе, в докладе Александра Бовдунова о том, что такой серьезный и вполне рациональный евразиец, как Алексеев, в своем в таком принципиальном труде «Русский народ и государство», тоже рассматривал всерьез скопческие или сектантские формулы русской политической эсхатологии, именно политической эсхатологии. Там у него есть именно, что едет царь царей, бог богов, Кондратий Селиванов едет из Иркутска. То есть хлыстовско-сектантская линия русского народа тоже представляет собой грезу о неком политическом разрешении. И вот давайте сейчас послушаем Владимира Ведемана. Пожалуйста, Володя. Да, добрый вечер, друзья. Александр, спасибо за приглашение на этот семинар. Спасибо телеканалу «Владимир» и всех, кто организовал эту замечательную встречу. Но моя тема будет касаться, прежде всего, мистики хлыстовства. Или можно это заявить как логос русского космоса, или логос русского космизма, поскольку мистика хлыстовства, ну и скопчество также, как параллельная деноминация, то есть они очень сильно связаны. И Александр Бовдунов уже упомянул в своем выступлении, что существует идея империи скопческой и существует идея хлыстовской империи, некого государства в каком-то смысле, как манифестация платоновской идеологии на русской национальной и народной почве. Но в данном своем докладе я хочу обратить внимание и заостриться не столько на политических идеях, на метафизике, политике хлыстовства, а на, именно на мистике, на космизме этого направления, чтобы понятно было вот этот задний фон, бэкграунд, собственно, и идеи Святой Руси, и идеи народа-богоносца, которые непосредственно, с моей точки зрения, связаны именно вот с пафосом движения, ну, как принято говорить, хлыстов, на самом деле христоверов, если более корректно. Итак, русский космизм, в широком смысле космизм, это идеология единства космоса и человека, как мы знаем. И русский космизм, как культурное, религиозное и паранаучное явление, весьма многолик. При этом во всех случаях в фокусе основного интереса здесь остается человек как целостное космическое существо во всех его возможных ипостасях. Николай Федоров, как один из патриархов русского космизма, продвигал идею достижения наукой технологической сингулярности и прорыв в первоматерию, на основании чего человечество как бы овладевает ключом к энергиям самого Творца. Это, в свою очередь, позволит осуществить антиэнтропийный акт всеобщего воскресения мертвых, поскольку материальными законами человек будет управлять по своему желанию как бы произвольно. Федорова можно также считать одним из пророков трансгуманизма, управляющего, уповающего на техническое усовершенствование человеческого тела. В откровениях о волновой взаимосвязи всех когда-то существовавших молекул он предвосхищает открытие квантовой механики и, в частности, концепцию квантовой спутанности. Но русский космизм не ограничивается сиентистскими фантазиями. Существует также его как бы темная, мистическая сторона. И этот мистический русский космизм есть религия Христа Небесного и церковь людей Христов, христоверов, возглавляемая аватарами самого Господа Саваофа. Идеологические недруги окрестили это движение хлыстовством, намеренно поменяв в имени Господа букву «Р» на «Л». Историческое хлыстовство, или христоверчество, более корректно, возникло в XVII веке в старообрядческих общинах Заволжской Руси, на границе с восточным миром шиитов, несториан, нессалиан и манихеев, сохранявших в своих общинах элементы неоплатонического мистицизма и гностических практик. Через кавказских и балканских павликиан гностические идеи и практики проникали на территорию русского государства. Возможно, восточная экстатика стимулировала пророческие настроения в древнем православном корабле в дни никоновских гонений, когда были близки ожидания Мессии, посланцев Божьих, сил небесных. Мистика христоверов строится на обожении человека, причем обожение не книжного, не концептуального, а практического, как если бы сам Бог, как Святой Дух, вселился в вас самих или в ваших близких. Это русский вариант харизматического христианства, пережившего романовские гонения, но не пережившего советской власти. Последние христоверческие корабли стали на якорь к концу 20 века, хотя ходят слухи, что еще где-то разеют, то ли на Северном Кавказе, то ли в Сибири. Христоверческая церковь – это Христы и Богоматери, пророки и пророчицы, сам Господь Бог Саваоф во плоти. Человеческая плоть как инструмент Богоявления в буквальном смысле слова. Русское народное христианство – это евразийский гнозис, интегрировавший в себя, по примеру древнего эллинизма средиземноморских народов, мистерии народов северных лесов Сибири и Великой Степи. Сразу следует сказать, что все обвинения хлыстов в различных сатанинских обрядах, типа поедания младенцев, свального греха и еще в каких-то запредельных страстях, являются оговорками недоброжелателей по инициативе властей, боровшихся с христоверческой вольницей еще со времен Московской Руси и вплоть до позднего СССР, когда в степях Заволжья затерялись следы последних христовых кораблей. Практики апологетов Христовой Церкви, рождения до исступленного состояния, были распространены на Руси, согласно христоверческим источникам, уже во времена Дмитрия Донского. А если учесть, что богомильство, как гипотетически связанное с позднейшими христоверами династическая секта манихейского типа, известна в Великом Новгороде как минимум с XIII века, то можно себе представить существование своеобразного русского этноманихейства на протяжении почти 5 столетий. Религиозная субстанция этого движения состоит в личном переживании вселенского озарения, одержимости Святым Духом, раскрывающим человеку тайны творения и бессмертия. Пределе – это опыт переживания субъектности самого Бога, реализация постулата вед о тождестве атмана и брахмана. Так вам аси. Ну, здесь же в моей версии можно и говорить о радикальном субъекте. По всей вероятности, именно такой опыт пережил первый из известных мистических авторитетов исторического русского христовства, Бог Саваоф Данила Филиппович, христианин Муромского уезда Владимирской области. Его преемник Иван Тимофеевич Суслов из того же уезда получил от Бога Саваофа титул Христа. Последовательно возникла целая иерархия, включавшая Богородиц, апостолов, пророков, ангелов, архангелов. Причем Христы и даже Саваофы могли воплощаться в любое человеческое тело. Со временем появилось несколько независимых кораблей или христовских общин со своими системами авторитетов, но связанных общим историческим прошлым с пионерами движения. В этом отношении христоверческие иерархии подобны индийским садху, возводящим свои сампрадаи к общему гуру, но имеющим персонализированное толкование канона. Спор о природе Христа – один из драйверов религиозной апологетики. Опуская подробности, поставим вопрос ребром. Христос – Бог или человек? Для христиан Христос – Бог, для индеев и мусульман – человек. Но если для мусульман он пророк, то для индеев – самозванец. При этом, как в исламе, так и в иудаизме известны случаи полного обожения собственных пророков до статуса самого Бога-творца, как Аллаха или Саваофа. У мусульман, к примеру, это исмаилитский имам Хаким, до сих пор почитаемый в качестве буквально Бога постисмаилитами грузами. У евреев, например, основатель саббатианства Саббатай Цви, подписывавшийся «Я, Господь ваш, Бог Саббатай Цеви». Тезис Никео-Цареградского символа веры о единосущности сына и отца можно гностически истолковать как единосущность сына человеческого отцу небесному, то есть как единосущность Богу не только исторического Христа, но всякого человека как христоверческого Христа, воплощающего в себе полноту небесного человека как Адама Кадмона, или даже самого Господа Саваофа. Примечательно, что крестоверы без проблем посещали православные храмы, не вступая в полемику с рядовыми прихожанами, и тем более с официальным клиром. При этом собственные собрания русским кругу посвященных, где занимались мистическими тактиками вознесений и пророчеств, хранили в секрете от посторонних. Интересно отметить, что примерно такая же ситуация человека Божия сложилась вокруг фигуры Будды. Бог он или человек? Для индуистов Бог – воплощение Вишну, для буддистов – человек, самый прозревший Шарамана. Совпадения идут дальше. И Христос, и Будда – лица царского достоинства. И христианство, и буддизм были отвергнуты своими, Христос в Израиле, Будда в Индии, и приняты чужими, Христос в Европе, Будда в Китае. Но были и попытки объединить эти два образа в рамках единой религии, например, у Манихеев. Мани считал себя новым пророком, следующим истинным как христианства, так и буддизма, но на новом витке священной истории. Удивительным образом западные манихеи были интегрированы в европейское христианство, восточный – китайский буддизм. Во всех случаях обожения упор делается на непосредственное переживание опыта богоподобия, божественной недвойственности, адвайты. Причем на разных уровнях небесной лестницы инспирация может сопровождаться всевозможными аффектами, от нерячения до гласолалии. И только чистые духом пребывают в полной телесной гармонии, проявляемой физической неподвижности с глубоко утопленным дыханием. Согласно христоверческим представлениям, родения Христов на небесных кругах так и проходят в полном молчании без двигательных родений. Они созерцают внутреннюю истину предвечной сущности Бога Саваофа. В дополнение скажу, что очень близка по сущности и китайская религия народного даосизма или вот народного буддизма, ведь там тоже, в отличие от официоза буддийского, буддами становятся обычные крестьяне, обычные, можно сказать, такие люди вот от Сахи. И мистический даосизм, который предполагает вот совершенно ту же парадигму, что и христоверчество. То есть выплавление вот, люди бессмертия в себе, контакт с божественным, воплощение высших принципов в самом себе и достижение бессмертия. Но вот последнее, что я хочу сказать, по поводу там, вознесения, достижения бессмертия и всего прочего. А вот мне кажется, очень такой показательный пример в истории именно современной России, это Иван Порфирий Корнеевич Иванов. Как, может быть, многие знают по имени, это был человек, который ходил голым там, много лет, и у него много было своих последователей. И он зимой и летом ходил голый, обливался водой, и он говорил, что он бессмертный, что он никогда не умрет. А потом он раз и неожиданно умер. И многие его последователи, они разочаровались. Но мне кажется, вот здесь фундаментальное непонимание человеком земным принципов вот, собственно, небесной алхимии. Потому что для человека такого реализованного, его тело физическое, это не только вот его, можно сказать, кожаная одежда, это весь космос, это вообще весь мир, вся Вселенная. И в этом смысле, да, он бессмертный, потому что он себя не отделяет ни от воплощенного мироздания, ни от трансцендентальных форматов этого мироздания. То есть вот он в каком-то смысле радикальный субъект, он общается с людьми через эти кожаные одежды, но в то же время его бессмертие, оно это не является бессмертием физической оболочки, а именно бессмертие, да, бессмертие физического тела, но физического тела это тотальный космос. И вот здесь вот, в заключение я хочу сделать ссылку на идею новой антропологии о мультинатурализме, о чем Александр Гелевич замечательно рассказал в одном из своих репортажей, критикуя книгу Де Кастро «Каннибальские метафизики». Мне кажется, что вот именно мультинатурализм – это вот тот самый момент, который присущ и российским, и русским мистикам, в том числе христоверам, ну и всем остальным. Ну и, разумеется, не только им. Но вот этот момент именно мультинатурализма – это то самое, вот, что, видимо, требует вот особого акцента в изучении русских мистических движений. Спасибо за внимание. Благодарю вас, очень интересно. Здесь много что можно, конечно, как бы сказать, прокомментировать, поскольку... Но тот факт, что вот очень, очень важно одно, что помимо тех каких-то агностических кругов и эзотерических сил, которые мы видим в этих явлениях, безусловно, русский народ видел в религиозном, религиозном дискурсе не метафору, вот это очень важно, что вот буквализм толкования, о котором вы говорили, это, с одной стороны, в случае некоторых интеллектуальных групп может быть формой специфической религиозной философии или практики, как в индуизме или там в гностицизме, а вот народ воспринимает многие вещи буквально. И когда он слышит вот о богочеловечестве, он под человеком понимает не одного, не Христа, а он не Иисуса Христа, как в нашем православии, а он продлевает это и на себя. То есть вот некий буквализм толкования, который там воспринимался, безусловно, и является сектантским подходом, на самом деле в народе имеет иную функцию. То есть вот, мне кажется, антропологическое исследование русского сектантства, антропологическое, и, скажем, такое внимательное стремление понять, что эти русские люди имели в виду, а не как это соотносится к официальному учению церкви, это, потому что с официальным учением церкви это никак не соотносится, просто никак. Это ересь и ересь. А вот понять, что они хотели сказать для этого безгласного и действующего в рамках такого государственного или довольно, в общем, спущенного ему сверху аполлонического логоса народа, что это такое вообще, вот к чему это все, мне представляется крайне интересным. Единственное, что здесь надо, конечно, быть очень подобрать калибровку исследования, чтобы нам не вот, заниматься не апологией или не принимать слишком буквально, одновременно отнестись это как к индейцам. Вот антропологи новые, они же не считают, что индейцы несут ахинею, даже когда эти про каких-то собак разговаривающих или духов, то есть то, что для современного западного человека просто не может быть. Они пытаются это понять. Так вот нам надо не столько их осадить или разоблачить, сколько понять, что-то они хотят сказать. И Порфирий Корнеевич Иванов, обливавшийся холодной водой. Ну, кстати, интересно, что там была какая-то история с ним про Порфирия Корнеевича Иванова, совершенно как его в концлагере немцы поймали, а он так и ходил в трусах всю жизнь, и стали его казнить холодной водой, а ему только вот это самую радость. В общем, его обливали, и он, ему все равно, и он ушел оттуда. Правда ли это, или миф такой. Но во всяком случае, вот действительно, русские секты, их связь с политическим, то, что, в общем, дано отчасти в великолепной книге Огурского «Идеология национал-большевизма», отчасти в критической, либеральной, такой сатирической, иронической, язвительной книге Эткинда «Хлыст», как раз «Хлыст» о связи секты и политики, вот это, мне кажется, может все и должно быть исследовано в таком очень сбалансированном отношении, и благодаря по этим тонким и довольно таким странным, экстравагантным моделям, вплоть до космизма, мы можем подойти к каким-то, может быть, ближе к логосу народа, который постоянно от нас ускользает, и понять, что же он такое есть. Теперь я хотел бы попросить Александра Киселева, и просьба совсем вот кратенько, потому что как-то время идет, у нас тут действительно много докладчиков. У Александра Киселева доклад «Световой союз политики между Петербургом и Москвой». Только если можно, Александр, сократите, пожалуйста. Здравствуйте, Александр Гелич. Приветствую всех присутствующих. Постараюсь быть максимально кратким. Единственное, небольшую прелюдию сделаю, как родилась тема доклада и такой небольшой концепт, который я хотел бы представить. Кстати, я использую одну схему. Нет возможности показать экран, поэтому скину в общий чат ссылку. Вот. Но она чуть позже будет задействована. Так вот, просто в продолжении нашего начатого на прошлом семинаре разговора о Петербурге и Москве, я натолкнулся на такую собственную интуицию, касающуюся, в частности, творчества Федора Михайловича Достоевского, что вот если представить как бы в таком вакууме москвича, абсолютного москвича и абсолютного петербуржца, то творчество Достоевского, которое представляет из себя вброшенность московской души в петербургскую реальность, и вот этот крик о происходящем, который не может понять тот, кто существует лишь в одной из этих реальностей, поэтому многие либералы вводят такой термин «достоевщина», то есть такое какое-то искаженное изображение Петербурга. И вот мне кажется, что здесь также и образ истинной русской политии, он где-то находится между Петербургом и Москвой, и я попытаюсь объяснить, почему он и не совсем в Москве, с моей точки зрения, ну и про Петербург нам более-менее понятно. Так вот, в ходе семинаров предыдущих мы прояснили тот момент, что логос русской элиты, который является трансцендентным, аполлоническим логосом, и логос русского народа, который имманентный дионисийский, являются принципиально различными. Но, тем не менее, политея не может существовать без этой коммуникации между властью и народом. И поэтому нам следовало бы подумать, именно исходя из того, что мы не можем упразднить ни вертикаль, то есть провозгласить такой пугачевско-толстовский анархизм, ни горизонталь, как, допустим, коммунистический или либеральный тоталитаризм, который совершенно не ориентируется на феноменологическую реальность русского народа. И по постоянно существующий на протяжении истории разлом между русской властью и народом возникает именно по той причине, что элита, даже будучи выродившейся и материалистической, есть всегда вертикаль. И эта вертикаль имеет линейное понимание времени как движение от точки начала к точке воображаемого конца. И к этому можно отнести все, что угодно, начиная от... эсхатологической идеи Москвы, Третьего Рима и русского к ужасному концу, или же прогрессивскую технократическую идеологию, которая также имеет точку ужасного начала и некого комфортного завершения, к которому все стремится. И вот эта вот вертикаль, которая так или иначе предлагается любой аполлонической элиты или элиты, которая пародирует аполлонизм, стремится к разрыву циклического дионисийского круга русского имманентного сознания и пытается как бы силой наложить на свою плоскость вот этот вот цикличный дионисийский круг, на что народ неизбежно отвечает неприятием этого действия в различных формах, начиная от глубинного саботажа, такого беззвучного, но внутреннего, до прямого агрессивного сноса элит. Но власть — это всегда аполлонизм и вертикаль сверху на уровне философии, а на уровне политики это проецируется на всегда линейную интерпретацию времени со стороны этой вертикали. Значит, вопрос наш стоит о том, какая интерпретация могла бы быть принята особым русским дизайном и позволила бы ему дышать свободно, то есть аутентично экзистировать. Я буду использовать термины «русский народ» и «русский дизайн» как синонимы, что обосновывается в ряде работ Александра Гелича и, в частности, о Мартине Хайдегере и возможности русской философии. Так вот, хочется сказать еще, что русский историал знал такие моменты, когда русские элиты интуировали основные линии напряжения русского дизайна, что выражалось в политических моментах единения, насколько это было тогда возможно, как, например, возьмем того же Ивана Грозного и даже некоторых Романовых, славянофилов, народников, разночинцев, а также некоторые философско-художественные интуиции, такие как софиология, поэзия Серебряного века и прочее. Однако все эти движения были прерваны вторжением чуждой и прямо противоположной модели, которая за столетия предельно маргинализовала, а затем практически стерла из русского сознания наметившиеся интуиции. Но только встреча власти и народа как двух полюсов русской государственности, которые мы разграничили в ходе наших семинаров и на что делает также акцент Александр Гельч во многих работах, могла бы увенчать русскую историю как состоявшееся явление. Поэтому сложно было бы утверждать, что Россия прошла свой исторический путь от рассвета до заката через расцвет, который мы могли бы приписать той или иной эпохе. Можно сказать, что расцвета в развернутом смысле еще не было в русской истории. И нашему бифуркационному и неоднородному историалу еще, может быть, только предстоит привести Россию в центр истинно русской политии. Так вот, здесь я обращусь к схеме, которую скинул в чат. Если схематично попробовать изобразить, конечно, это все предельно, скажем так, идеализировано, схематизировано, потому что мы, конечно, не можем никакой прямой линии провести через русский историал. Он очень сложен и имеет совершенно различные этапы. Но, тем не менее, чтобы это хоть как-то наглядно представить и вот схематично изобразить карту русского пространства как эллипс с двумя центрами, но мы обозначим эти центры не как элита и народ, как у Александра Гелича, а как Москва и Петербург, вот тема моего доклада, и попробуем провести через эти точки как бы линию условной интенции внимания русского историала, и каждая из точек, которые можем взять вот на этом, ну, скажем так, отрезке, который проходит через наш эллипс, будет соответствовать какому-то конкретному политическому строю. То есть это будет такая точка схождения народа и власти. Но мы не будем забывать о том, что всегда существует раскол между ними, то, что мы обозначили в самом начале. А условный центр, где могло бы быть осуществлено это схождение, без возникновения разлома, мы обозначим как истинная русская политея, которая вот по пунктирам обозначена. И на такой схеме можно представить, как история русского народа прошла от одной точки на периферии круга, которая обозначена как архаические, дорюриковские, матриархальные корни, о чем Александр Гельч пишет в «Русском логосе» как кадр Великой Матери, который как бы обрамляет русский историал, начиная с его такого палео-евразийского начала до нынешнего царства Кибелы, в котором мы находимся. Итак, эта линия идет, начиная с архаических дорюриковских корней через московский период, как идею о Третьем Риме, но, опять-таки, она проходит по касательной с центром, потому что московским, даже московским царям не удалось разглядеть тот уровень, на котором воля народа и власти стали бы по-настоящему едины и упразднить этот раскол. Итак, лишь попадание в центр подлинной русской политии, аутентичный дизайн обусловил бы рождение русской истории в своем полном и осознанном смысловом измерении. Двигаясь в сторону Санкт-Петербурга и, наконец, к вторжению полного материализма в лице коммунизма и либерализма, мы вновь вернулись на периферию русского пространства. Но лишь попадание в условно намеченную, но до сих пор не найденную точку возможного единства власти и народа обусловило бы рождение русской истории в своем полностью осознанном смысловом измерении. Так вот, зададимся вопросом, каким образом мы можем описать этот центр и как нам вообще в него попробовать попасть. Ну, не станем пытаться предельно конкретизировать, но нам кажется, что путь к устранению разрыва внутри этого центра лежит, возможно, через рождение особой Аполлоно-Дионисийской вертикали русской элиты, которая прежде всего обязана опереться не на несовместимые с русским народным сознанием модели, потому что таковой, несовместимой с русским дизайном, будет любая вертикаль, не выведенная из экзистенциального прочтения русского сознания. Может ли строго аполлоническая вертикаль власти рассматривать русский народ не как несуществующую хору-кормилицу, познаваемую лишь бастардным логосом, а каким-то иным образом? Думаю, что это не представляется возможным, если мы остаемся заключенными в рамках закрытого платонизма. Также мы можем задаться вопросом, может ли что-то измениться в самом народе. Я думаю, что вряд ли такое возможно, потому что на протяжении русской истории мы как раз имеем дело вот с этой мягкой дионисийской силой народных интуиций русского дизайна, которая только и делала, что настаивала, пусть сама того не зная, на чем-то очень важном для нее и узнаваемом с первого взгляда. Поэтому это есть внутри нее, и это должно быть чем-то четким скорее. И, наконец, в заключение скажу, что, возможно, долгожданное явление подлинного русского духа могло бы состояться только в случае, если элита явит собой такую ранее не существовавшую и странную вертикаль особого дионисийского Аполлона, которая позволила бы включить в себя имманентное царство земли русского дизайна, как бы не выпрыгивая из топики власти, как неснимаемого полюса. И ключ к прочтению такой вертикали следует искать в работе потенциальной элиты по сносу внутри себя наслоений археомодерна, чему посвящена одноименная книга Александра Гелевича. То есть искусного отделения всего русского в своей самости от огромного количества наслоений и народных систем. И лишь в результате этого возможно рождение того логоса, который будет безошибочно узнан народом, как его наитие об энигматическом, аутентичном экзистировании в бытии к свадьбе, о котором мы читаем в первом томе трилогии русского логоса. Благодарю за внимание. Благодарю вас. Да, это уже, да, действительно, это вот это ближе к делу. То здесь мы попадаем прямо туда, куда, что и нам надо было, к чему мы и шли. То есть в таком случае осознание русской политики, это будет совпадать с проектом построения фундаментальной онтологии, то есть такой онтологии, которая бы не начинала бы с заведомо априорной аполлонической вертикали, но и не впадала бы в такой атомистский материализм. Это абсолютно правильно, это, пожалуй, такое вот, ну, наиболее, что ли, приближенное к сути, но единственное, что для того, чтобы двигаться в этом направлении, нам должна быть ясна карта. То есть это действительно направление, здесь еще много что, мне кажется, предстоит продумать. Между Москвой и Питером, я вот подумал, на карте лежит что? Вышний Волочок лежит. Едва ли он может быть символом нашего возрождения. Новгород, Великий Новгород. Это уже более серьезно, но как-то совсем... Не совсем то, потому что это как раз Рюрик. Хотя надо подумать. Короче говоря, это интересное, очень интересное предложение. Я думаю, что вообще мы должны эту тему продолжать, потому что здесь, двигаясь в очень правильном, на мой взгляд, направлении, нам много еще что предстоит проделать. Но какую-то карту, какие-то части, как кода мы точно совершенно стираем. У нас еще есть два доклада. Снова попрошу я покороче. Вот Валентин Чередников «Народный миф о благородном разбойнике». Прямо в тему. Давайте, Валентин, только, пожалуйста, если возможно, коротко. Да, постараюсь быть как можно более кратким. Благодарю вас, Александр Гелевич. Приветствую всех участников семинара, наших слушателей. Образ благородного разбойника сложился в России достаточно поздно, примерно к концу XVIII века. Можно провести параллель с тем, что в интеллектуальной европейской среде примерно в то же время сложился Василием Руссо миф о благородном дикаре. Хотя, в общем-то, это единственная параллель. Можно сказать, что этот миф был связан с развитием капитализма в России, с обострением противоречий между помещиками и крестьянами. До того истории о рабочих носили скорее жестокий характер. Ну, к примеру, можно вспомнить название старинного местечка Жигули, откуда оно пошло. От того, что разбойники просто жгли веники на телах людей, из которых пытались выведать, у которых пытались выведать таким образом жестоким ту или иную информацию. Только позже, в 18 веке, сложились легенды о добродетельных бандитах. Уральские и сибирские истории о крестьянах и беглых рабочих, защитниках слабых и бедняков. В отличие от исключительно кшатрийских князей, о которых говорилось на предыдущем семинаре, носители воинского начала, разбойник справедлив, отличается также гуманностью и является человеколюбцем. То есть это, можно сказать, относится к материнскому началу, к началу Деметра. К примеру, Тишка-сибиряк. Если барин обижал какого-то крестьянина, то Тишка ему жилки под коленками подрезал, но ни в коем случае не убивал. Вообще ходили слухи, ходили легенды о многих знаменитых разбойниках, что те не погубили ни единой христианской души, а то и не пролили ни одной капли крови. Например, акула из Брянска. Акула – это прозвище знаменитого разбойника. Бедных никогда не обижала, напротив, только помогала. Между прочим, акула прославился благодаря тому, что случайно напал на карету, в которой находился Петр Великий. И на Петра он произвел очень сильное впечатление. Тот царь брал его с собой в походы против шведов. Василий Чуркин – это уже поздний герой-разбойник из фабричных рабочих, меньше уделял внимания своему семейству, как о нем говорили, чем нуждам неимущих, нуждающихся. Разбойники вообще отдавали лошадей своих, мужикам, у которых брали когда-то взаймы, причем под расписку отмечалось, или снабжали бедняков деньгами. То есть случается своего рода метаморфоза, что самый жестокий тип, самый такой, можно сказать, презираемый изгой общества, оказывается в то же время благороднее тех людей, которые берут на себя социальное или нравственное право его судить. У разбойников был своего рода кодекс чести, причем близкий к дворянскому. Например, Баташов встретил знаменитого бандита Рощина в лесу и говорит ему: «Ты что, Васька, озоруешь?» На что Рощин говорит ему: «Нет, не озорую, а мщу за пощечину», имея в виду ту пощечину, которую Баташов ему нанес. Иван Фадеевич из Костромы поджег усадьбу барина. Ну, тут уже насильственные методы, тут немного расходятся с представлением о таком пацифизме разбойников. Но, тем не менее, причина была веская, потому что барин в этой усадьбе обесчестил крестьянскую девушку, мать которой в горе повесилась. Тишка-сибиряк учил науке. Вот это очень важное, по-моему, замечание. Как понимать эту науку? Мне кажется, что наиболее подходящее объяснение – это наука о справедливости. То есть он говорил, надо, думает, проучить хорошего барина. Имеется в виду барин, который, к примеру, обирал народ или несправедливо относился к своим подданным, потому что без науки такому барину жить век дураком слыть. И много он уже учил их братью, заключает рассказчик о Тишке-сибиряке, имея в виду его такие научные подвиги. Ну, к примеру, еще в 1771 году Андрей Плотников, известный как атаман Золотой, убил владельца Васильева шайтановского завода Ширяева. Тот, будучи строгим, совершенно непримиримым и деспотичным по отношению к своим подчиненным, перед смертью проявил трусость, умолял о пощаде. Атаман Золотой, кстати, хотел его пощадить, но народ, который был, присутствовал при этом, сказал, что нет, Ширяеву верить ни в коем случае нельзя. Мой тезис главный такой, что Разбойник в России – это страж идей социальной справедливости. И науки. И науки, да, действительно, да. Науки о справедливости. Разбойнику свойственно, как мы отметили, то, что свойственно Деметре, но также разбойнику свойственно и дионисийству. К примеру, переодевание. Так Чуркин, тот самый Василий Чуркин, фабричный, переоделся в священника и благословлял на ратный подвиг тех людей, которые, в общем-то, должны были его поймать. Также он приставал и нищим слепым, и женщины, и даже его выносили как покойника. То есть это, с одной стороны, такой предортодианский театр жестокости, а с другой стороны, напоминает совсем уж архаические представления, к примеру, валийского Талиесина, который был и окунем рыбой, и заключенным, и, кстати, тоже науки учил. Важно, что разбойнику свойственны, согласно преданиям народным, сверхъестественные способности. Но, в частности, очень сильна связь с водой, потому что разбойничали, как правило, на основных путях сообщения на территории Европейской России, то есть на реках. Интересно заметить, что в песнях разбойники динамичны, они передвигаются на легких лодочках, а вот в преданиях они, как правило, сидят на буграх. То есть такая разница между поэзией и прозой, статикой и динамикой. Связь с водой проявлялась и в способах побега. К примеру, разбойник мог уйти с водой, просил, к примеру, истопить баньку, где его заперли, и уходил таким образом. Или, например, он мог нарисовать на стене или на полу темницы лодку, брызгал на нее водой и уплывал на ней. Вообще все стихии были за разбойника. И огонь, и вода, и земля, и воздух. Огонь, к примеру, сено, заговоренное разбойником, не загоралось. Разин, к примеру, да и многие тоже разбойники, умел останавливать пули. Причем, как об этом говорилось, Стойте-ка, говорил он летящим пулям. Точнее, даже не он говорил, а сила Разина говорила, как что-то отдельное от Разина. Подобно Порфирию Иванову, упомянутому сегодня, разбойник мог в одно и то же время находиться в разных совершенно местах. Отличались разбойники в преданиях, конечно же, и силой, и красотой, и одеты были всегда нарядно по-праздничному, ну, знаменитые красные рубахи. Но непременное для всех этих условий, непременное условие канона этих историй, то, что разбойник должен был погибнуть, это трагический народный герой. Но убить его как человека, знающего колдуна, не так-то уж было и просто. Как правило, шли в ход, к примеру, медная пуговица, которой заряжали ружье, или серебряная пуля, совсем как в случае колдуна или оборотня. Впоследствии, конечно, уже когда эти легенды перекочевали в городскую среду, они или совсем гипертрофированно становились сказочными, в них появлялись элементы, совершенно несвойственные изначально преданиям о разбойниках, такие как сапоги-скороходы, ковер-самолет и тому подобное. Либо они десакрализировались, когда чудесным подвигом знаменитых разбойников находились какие-то вполне рациональные объяснения, вроде как пружин в сапогах, объяснявших быстрый слишком шаг, или золотой ключ, который отпирал стены темниц, уже объяснялся просто как обыкновенная взятка. Какие философские, философско-политические выводы можно сделать из этих историй о знаменитых благородных разбойниках? Ну, Михаил Бакунин, к примеру, совершенно открыто, откровенно взял разбойника в качестве такого идеала русского анархизма. Также можно, конечно, найти определенные черты и у консервативно-революционных уже западных идеологов, к примеру, в анархии Эрнста Юнгера. Кроме того, очень сильные параллели, сильные, по-моему, параллели можно провести между преданиями о разбойниках благородных и идеями синдикалиста знаменитого Жоржа Сореля, потому что у него в его социальной, казалось бы, относящейся только к пролетариату и строго городской идеологии, тем не менее присутствуют основные элементы – это миф, насилие и благородство. Но это крайне левые или консервативно-революционные случаи. А мне кажется, для нас сегодня важно то, что разбойник выступает именно стражем справедливости в отсутствие правителя, подлинного правителя-философа и в ситуации абсолютной оставленности народа. Благодарю вас. Замечательно. Валентин, я хочу попросить, вот сейчас последнее будет выступление, пока я не забыл. Очень важно, чтобы сегодняшнее ваше выступление, если возможно, я вас прошу, а превратить в некоторые доклады. Очень интересно, очень содержательная вещь. Это просто каждое выступление проливает свет на ту или иную сторону обсуждаемых нами фундаментальных проблем, поэтому я великолепный доклад. Я про поводу разбойников. Два сопротивления, кратких совсем. Первое, что это ушкуйники. Ведь ушкуйники — это были те потомки варягов, вот прямых варягов, такая вот, такой простонародные варяги, которые жили в Новгороде и плавали по северным рекам и создавали даже свои республики. В Хлынов, например, был создан такими ушкуйниками. Целые разбойничьи были небольшие империи, царства разбойников, передвигающихся по рекам. Ушкуйники — это как раз и были те путешествующие по рекам разбойничьи дружины, полностью точно воспроизводившие вот эти нормандские, скандинавские отряды воинов, викингов, которые, собственно говоря, и заложили основу воинского класса древней, совсем еще древней, начальной Руси. И второй момент, я вспомнил историю про одного тоже разбойника в историческую 19 века, который отличался наоборот вот в отношении, вопреки вашим замечательным ученым, таким кандидатам разбойных наук, даже, может быть, докторам, таким настоящим ученым, вот он был человеком жестоким, и он совершал страшные злодеяния. И когда его вот расспрашивали, все были поражены, ну, вещами нечеловеческими. Он ел младенцев, он убивал, насиловал, сжигал, все. И вот последний был вопрос для того, чтобы, ну, показать такую зверскую сущность. Он говорит: слушай, но... А тот все говорил: да, батя, там, простите, да, ел, там, младенцев ел, убивал, насиловал, сжег, рубил, все делал. Его спрашивают: ну, а ты вообще, ну, как относишься к религии? Он говорит: ну что же, я нехрест, все посты соблюдал всегда, среда, пяток, пятница, среда. То есть ел-то ел, но не в среду же, и не в пятницу, и не в пост. То есть вот интересно, что некоторое представление об этике, русской народной этике, она по-другому относилась, на мой взгляд, к гуманности. То есть вот его человеколюбие, а разбойничье или вообще вот русское, оно как-то было подчас очень благочестивым, с одной стороны, с другой стороны, диким. И вот это сочетание и вот альянс благочестия, глубокого благочестия с абсолютной дикостью и с таким отсутствием, каких бы то ни было, границ, все это вписывалось в особое представление о справедливости. Вот пишет Дарьев, что между Москвой и Петербургом находится благое такое, если... То есть вот это как раз то народное благо, оно не совпадает с аристократическим благом или с какой-то светской моралью, какое-то вот особое разбойничье благо русского народа, на самом деле, тоже требует благое, такое русское благое, требует исследования. Очень мне понравилось это про разбойников, очень ценное. Теперь вот отголосок прошлого семинара, когда мы говорили о трех Россиях, подробно. Константин Степанов предложил сделать короткое... Я прошу коротко, хорошо, если можно, минут 5-6, сделать такое сообщение о Данииле Андрееве, о «Розове мира», как об одной из... еще одной сектантской, безусловно, еретической, гетеродоксальной, но версии вот такого спонтанного, что ли, автохтонного, тяжелого и полного такими... аберрациями и странными овертонами русского платонизма. Пожалуйста, Константин. Добрый вечер. Так, меня слышно? Хорошо слышно, да? Хорошо слышно, да, отлично. Да. Ну, соответственно, да, мой доклад будет посвящен «Розе мира» Даниила Андреева. Ну, в общем, совершенно верно, что для традиционалистов «Роза мира», ну, как правило, проходит в одном пакете там, с Рерихом, Блаватской, плохо адаптированными идеями New Age и совершенно не воспринимается в серьезном контексте. С одной стороны. Вот, с другой стороны, догадка Андреева о трехчастной трехлогосной картине мира крайне близка к той картине мира, которая нами сейчас рассматривается в рамках семинаров. Пускай эта догадка и выражена в такой довольно необычной и неконвенциональной терминологии. Вот. Тем не менее, предложенную Андреевым терминологию можно использовать для представления каких-то идей или сущностей, не прибегая, ну, скажем, к избыточному аппарату определений, переопределений, перекрестных ссылок. Согласно Андрееву, есть три аспекта России. Русь небесная, солнечная, апланическая, воплощенная в фигурах сверхсуществ Навны и Рассвета. Русь земная, актуальная реализация русского государства, ну, которую мы живем, которую мы видим вокруг себя. И Русь инфернальная, Россия инфернальная, подземная, титаническая, воплощением которой является демон государственности. Таких демонов Даниил Андреев насчитывал как бы много. Такие демоны есть не только у России, такие демоны есть, ну, фактически у каждого сверхнарода, у каждой субъектной цивилизации. Эти сущности необходимы для нас и на определенных этапах ее развития, с точки зрения Андреева, иначе она просто падет жертвой вот таких же вот демонов других народов. Леонид Андреев называл их уйцраурами. Можно как бы такого демона соотнести, например, там, с фигурой Левиафана в трактовке Гоббса. Ну, в общем, что-то общее есть. Соответственно, эти уйцрауры, они живут своей жизнью, защищают подведомственные им народы, они смертные, вот, они могут порождать себе подобных. Смерть уйцраура трактуется Андреевым как крах существующей государственной системы в результате революции, либо в результате тотального поражения государства в военном или идеологическом конфликте. Гражданская война внутри государства трактуется как, например, соперничество родственных уйцрауров, отца и сына или, скажем, двух братьев. Русских уйцрауров по Андрееву зовут жругры. Вот Андреев насчитывал как бы трех таких жругров, трех таких демонов. Первый был порожден в 14 столетии, в период борьбы Руси с Великой Степью. Вот, и первым проявлением, первым проявленным действием вот этого демона стала победа русских войск на Куликовом поле. То есть под охраной этой сущности русское государство находилось, ну, в общем, вплоть до начала смутного времени. Любопытно отметить, что с точки зрения Андреева в домосковский период русская цивилизация в поддержке уйцраура как таковая не нуждалась. Что, опять же, перекликается с трактовкой Киевской Руси, домонгольской Руси, как исключительно светлой и солнечной цивилизации. С другой стороны, катастрофа Руси при столкновении с монгольским нашествием как раз и была, по мнению Андреева, следствием того, что у монголов, в отличие от русских, свой уйцраур на тот момент уже был. Также, кстати, интересна трактовка Андреевым фигуры Ивана Грозного. Например, как фигуры, одновременно находившиеся под очень сильным влиянием Руси Небесной, так и Руси Инфернальной. То есть, как бы вошедшего уже в такую непосредственную связь очень такую с вот этим вот демоном государственности. Второй шуругар непосредственно связан с периодом Петербургской империи. То есть, в период между гибелью первого шуругара, ну, как бы в момент пришествия как бы смуты, ну, как бы того демона, связанного который с Московским царством и наследниками Ивана Калиты, российское государство пережило две таких вот великих, огромных катастрофы. То есть непосредственно вот смуту и раскол, то есть поставивших фактически вопрос о дальнейшем существовании России как субъекта истории, субъекта политики. Ну, возможно, что Россия, да, еще вот тогда, в тот момент, в там, начале 17 века, там, в середине 17 века, еще, наверное, относительно долго могла сопротивляться там, каким-то внешним врагам, но в долгосрочной и среднесрочной перспективе земли российского государства, как бы при продолжении, ну, как бы консервации существующей ситуации, они, ну, в общем, была, по сути, обречена на раздел между европейскими и азиатскими державами. Ну, вот как, похоже, судьба в свое время постигла в конце 18 века Индию, или, например, в 19 веке практически постигла Китай. Можно в этой связи вспомнить рассуждение Лейбница, который как раз вот в тот период, в конце 17 века, рассматривал территорию России фактически уже как terra nullius, то есть фактически ничейную землю, которую, ну, в общем, может приходить кто угодно, брать, и это будет правильно. Вот, и, вероятно, к такому отношению к России у Лейбница на тот момент были довольно серьезные основания. Ну, вот, ну, однако, как бы возродился Жругов, возродился второй Жругов, Петр I построил новую империю, ну, и, в общем, как бы наше российское государство прошло как бы тем историческим путем, которым оно прошло. символом Петербургской империи, вот буквально в течение так вот, нескольких десятилетий, прошедших путь от задворков мировой политики до европейской сверхдержавы, Даниил Андреев видит фигуру медного всадника, о котором мы, кстати, тоже говорили на предыдущем семинаре. Ну, вот в отличие от трактовок, что это может быть там Русь, летящая там в небо, или Русь, устремленная в какие-то свои земные перспективы, Андреев трактует эту фигуру именно как памятник даже не самому Петру, а как памятник Шругову, как памятник вот этому демону русской государственности. И Петр на него фактически летит вот как акула на черте. Демонический характер этого памятника, кстати, очень тонко был уловлен Александром Сергеевичем Пушкиным вот в одноименной поэме «Медный всадник». Ну вот, и, соответственно, миссия этого демона закончилась в 1917 году, когда выстроенная Романова империя прекратила свое существование. А вот, ну, затем как бы прошел какой-то период времени, большевики и эсеры, принявшие в октябре 17 года на себя власть, создали вот это такое новое государство, первое государство в истории России, которое декларировало свое происхождение от народа, ставило свою целью благо народа. Ну, насколько была эта декларация сопоставима с реальностью, уже показали там ближайшие 70 лет, но сейчас мы так немного о другом. Да, существование Советской России на первых порах рассматривалось не более как временное явление до победы мировой революции и установления Всемирной Республики Трудящихся. Однако мировая революция не спешила реализовываться, Советская Республика находилась в критическом состоянии, была зажата в кольцо то гвардейцами, интервентами. А вот, ну, вот что спасло красный проект? Неминуемо казалось бы гибели. У Андреева есть ответы на этот вопрос. То есть это был договор о покровительстве с новым воплощением Шругера. Жругром третьим, Багровым Жругром, как его называют, Андреев, то есть вот плоть от плоти старого демона, связанного с романовской Россией. То есть вот, опять же, как бы складывается та же самая ситуация, как в конце 17-го, начале 18 века. То есть вот казалось бы, что все, уже как бы гибель России неминуема, вот, территория Советской России сжималась, как шагреневая кожа, вот, а проходит буквально там год с небольшим, и вот уже там и интервенты отправляются домой, и Врангель с Деникиным сброшены в Черное море. Вот Красная армия себя пробует уже в боях в Европе под Варшавой, вот, но советская власть уже фактически занимает все то пространство, практически все пространство старой Российской империи, вот от Балтийского моря до Тихого океана. Вот очень интересный момент, что многие иммигранты, в первую очередь военные, заметили сходство между вот старой империей и новой империей. Причем не только заметили, но и одобрили. То есть от этого, опять же, как бы связаны такие моменты сотрудничества представителей старой власти, уже как бы с новой, красной властью, как, например, там старые бывшие царские офицеры вливаются в ряды Красной армии, начинают преподавать на курсах повышения квалификации красных командиров. То есть фактически вот отстраивается военно-бюрократическая машина новая. То есть здесь действительно очень важно, что вот эти демоны государственности, они вне идеологичны. То есть их заботит, по сути дела, только вот охрана территории. То есть да, для них вот конфликт. По сути дела, вот как бы война между двумя государствами, это как бы конфликт вот между двумя этими демонами. Будь с раурами. То есть, как бы, для них вот главная задача это вот им поддержание вот такой государственной машины, которая является вот воплощением вот этого демона, ну, как бы, в нашем мире, в срединном мире. Вот, соответственно, третий демон в российской государственной оказался не таким долговечным, как предыдущим, хватило его на 70 с небольшим лет. Вот, в начале 90-х, как мы помним, было такое время полного безвремения, полного отсутствия, практически полного отсутствия государства как такового. А в этом отношении меня в свое время очень заинтересовала трактовка вот тех же самых сущностей, о которых мы сейчас говорим, с точки зрения либерализма, в либеральном ключе. То есть, да, вот все те же самые демоны, демиурги, усрауры, вот они трактуются либералами, вот усрауры — это полное зло. То есть, все, не должно быть никакого государства, усраур — это он погиб, убит, 91 год, август, то есть, казалось бы, такая точка абсолютного падения российской государственности, вот, трактуется вот таким вот, как Великая Преображенская революция. Ну, вот, как бы, полная полярность во взглядах на одну и ту же, на один и тот же вопрос. Вот, правда, в конце того самого материала автор настороженно сообщал, что как вот он чувствует, что вот как просыпается новый Шругер, новый демон российской государственности, то есть вот уже четвертый по счету. Здесь, наверное, важно отметить, что вот, ну, как ремарка, то, что пугает либералов, на самом деле оно само по себе уже заслуживает нашего внимания. То есть хотя бы просто вот присмотреться, о чем идет речь. То есть, как бы, да, вот у нас есть, да, какие-то точки соприкосновения, нам есть вот о чем поговорить с этим демоном. Поскольку, ну, как я уже говорил, Шругер, он сам по себе неплохо, не хорош. Он или работает, или не работает. Он или поддерживает существующую государственность, или ее не поддерживает. То есть он всего лишь функция. То есть он иллиберал, он не либерален. Он, при этом, с другой стороны, надо отметить, что он иллиберал в ровной той степени, в какой, например, Уитсраур американской атлантической государственности, вот Андрей, вот тоже есть у него специальное как бы, имя, Андрей называет его Стеббинг, является либерал, либеральным делом. Ну вот и в итоге, как бы в конце 90-х годов, вот наш новый четвертый Шругер прорвался уже куда-то к нашей, ближе к нашей реальности. Хотя, с другой стороны, надо тоже как бы отдавать себе отчет, что сравнение нового демона с его предками оказывается, ну, как бы отнюдь не в пользу его. То есть, что да, был демон Московского царства, был демон Российской империи, был демон Советского Союза. Вот, а здесь, понимаете, как бы демон суверенной демократии. Ну, как-то вот не то, не сё. Ну, немножко вот несерьезно. Ну, вот, то есть, вот, если, может быть, помните, такой был старый советский мультик, вот, про чертенка номер 13. То есть, вот есть там какой-то смешной кукольный ад, там есть взрослые черти, которые занимаются своими серьезными чертовскими делами, есть школа для маленьких чертей, которые еще только учатся докучать человечество. Вот, в эту школу поступает чертенок под номером 13. То есть, у чертей тоже, как бы, обращаю внимание, у них нет своих имен, только номера, вот, как у спортсменов. Такой вот, ну, вот чертенок, такой милый, несуразный, там, похожий, там, может, на Чебурашку, там, или, может, там, на нашего бывшего премьера Медведева. То есть, за что же возьмется, все получается не так. Друзья, родители, старые черти, учителя, его просто в ужасе. Ну, что это такое? Вот, собственно говоря, у нас сейчас вот такой Шругер номер 13. Такой нелепый, туповатый неудачник. И, наверное, надо отдавать себе отчет в том, что это, наверное, уже не очень надолго. Судя как бы, потому, что мы видим, как развивается ситуация. Какой будет эта новая реальность, которая окажется Россия после того, как действующий демон государственности сложит себе полномочия, наверное, нам надо задуматься уже вот прямо сейчас. Отлично. Спасибо. Да, благодарю вас, Константин. Здесь, конечно, очень-очень интересный такой рассказ о Данииле Андрееве, но у него мысль у самого Андреева была в том, что все-таки Россия живет ради своей вот небесной стороны, ради рассвета и навны, ради освобождения души народа. И вот у него картина, в принципе, вот пример тоже некоторой, пусть такой еретической, сектантской версии взгляда на русскую историю, где народ представляет собой свет и, безусловно, небесную реальность. Вот душа народа, навна, она принадлежит краю. И она похищается этими Шругерами, она похищается государством. То есть народ, в свой, как световое явление, оказывается заложником этих инфернальных сущностей. То Шругер хорош по отношению с другими Шругерами, но на вертикали русской истории вот и обнаруживается его дьявольская природа, что вообще у Андреева получается, что если не рассматривать эту прагматическую сторону Шругера, то на самом деле государство – это наш русский ад. Вот в этом тоже интересно. Да. Что народ – это наш русский рай, а государство – это наш русский ад. Может быть, и если… А вот тот еще интересный момент, что если он не будет нашим адом, то это будет тоже ад, но только не наш. То есть вместо Шругера будет Стеббинг. И, то есть как бы, но цель все равно для Андреева была не просто нашего там четвертого, ну да, четвертый Шругер, я согласен, выглядит слабовато, неубедительно. И поэтому люди так грезят о третьем Шругере. Сейчас это стало уже нормой. Четвертый неубедительный. Ну, хорошо, что, ну, не то, что хорошо, но он есть, ладно. А, но все-таки вот, мне кажется, очень важно здесь тоже вот у Андреева, если опять то, что вы вначале сказали, кстати, очень важно, что надо все-таки, сохраняя традиционалистскую строгость в оценке, мы можем вот уже, вот когда мы ассимилируем традиционализм, когда мы становимся традиционалистом уже органически, вот тогда мы можем отнестись к каким-то источникам или идеям, которые, ну, находятся явно на периферии. То есть нельзя начинать из-за чистую монету неоспиритуализм принимать, но если мы хорошо освоили геноновский и воловский метафизический опыт, философию и другие вот методологии фундаментальные, то тогда к этим авторам, к Федорову, например, или там к Андрееву, можно обращаться как к, ну, не как вот к методологам, а как к картине, к таким вот картинам, которые дают очень иногда очень замечательные тонкие прозрение в сущность, но при этом, конечно, в целом представляет собой нечто гротескное. Точно так же и к сектантам в отношении доклада Владимира Видемана. Благодарю вас. Значит, у нас есть несколько вопросов, но поскольку, мне кажется, мы уже 2,5 часа ведем семинар. Вот Висенте Кинтеро из Венесуэлы, наш друг, хотел задать вопрос. Висенте, пожалуйста, только кратенько. Вас не слышно. Сергей, алло, включите. Здравствуйте. Да, сейчас слышно, да. Здравствуйте, очень приятно познакомиться. Я Висенте Кинтеро из Венесуэлы. Я хочу задать вопрос, да, коротко. Да, знаем и понятно, что государство – это юридическое лицо народа, да. Какую роль играет русская православная церковь в русской или российской политической системе? Да, я лучше хочу понять, какую роль церковь играет в Российской Федерации, да, потому что я учился в западном мире, да, я нахожусь в Венесуэле, я тоже учился в России, я Россию сильно люблю, да, и даже изучаю православную теологию, и мне нужно понять, насколько важна роль церковь в политической системе, да, по вашему мнению и по вашему взгляду, да. Благодарю вас. Ну, это вопрос такой довольно непростой и требует долгого объяснения, если говорить кратко. Если говорить кратко, то сейчас Русская Православная Церковь усиливает свое влияние на российское общество и стремится играть все большую и большую роль в политике, потому что советская идеология, атеистическая идеология рухнула, ее больше нету. Либеральная идеология, тоже атеистическая, материалистическая, не привелась, и возник вакуум. И Русская Православная Церковь стремится этот вакуум постепенно заполнять. Иногда удачно, иногда нет. Иногда выражая народное чаяние, иногда, наоборот, будучи довольно отчужденной и бюрократизированной. Но роль Православной Церкви в системе русской государственности существенно растет. Однако она остается по формальным признакам и по институциональным своим качествам отдельной от русской государственности, от российской государственности. И дальнейшие отношения в будущем между государством и церковью – это открытый вопрос. Мы не можем сказать наверняка, что ее влияние будет усиливаться и дальше, или оно в какой-то момент станет решающим. Но одновременно мы не можем сказать, что оно идет на спад, или церковь смещается на периферию. Это то, что называется ongoing process, то есть это все в процессе. Сейчас значение и роль церкви увеличивается, но официального статуса в политике и она не имеет. Вы знаете, у меня есть такое предложение. Есть такие вот вопрос от Валерия Иркова. Кто выходит из пещеры в данном дуализме, а кто остается? Можно ли предположить существование двух пещер в русском контексте, соединение противостояние государства и народа? Я, с вашего позволения, кратко скажу, что здесь, в общем, пещера – это аполлонический образ. Это такая вертикаль, которая ближе к государственному логосу, если угодно. И с точки зрения как раз этого государственного логоса народ живет на дне пещеры. Может быть, народ живет где-то еще, если спросить его самого. Просто его никто не спрашивает, и его говорят, ну ты вот такой внизу, мы тебя сейчас вот освободим. То есть здесь не о двух пещерах речь идет, что одна пещера – это вот все-таки государство строится по принципу этой вертикали, и истинные его правители, настоящие платонические его правители, цари, философы должны подниматься из этой пещеры и вновь отпускаться в нее, но это как бы государство на платоническая модель. Где находится народ и куда, в какой симметрии он живет? Я не думаю, что образ пещеры такой, как бы, ну, дионисийский в этом смысле. Он скорее именно как раз аполлонический. То есть народ где-то живет вот действительно между свадьбой и кладбищем, где-то вот на территории, которая не очень напоминает пещеры. То есть это совершенно другая геометрия. Я бы не применял этот термин «пещера» к описанию природы народа. Итак, я предлагаю заканчивать. 2,5 часа мы ведем семинар. И у меня есть совсем такое... Да, я предлагаю, во-первых, продолжить его, и следующий четверг в 6 часов продолжить это обсуждение. Давайте предварительно... Мне кажется, так много еще можно сказать о народе. То есть вот мы говорили о народе и государстве. А давайте попробуем вот уже сосредоточиться на более узком контексте на следующий раз. Это как бы попробуем восстановить жизнь русского человека, вот условно, как модель без государства. То есть что такое русские без государства? Вот попробуем, это эксперимент. Вот представим себе некую национал-анархистскую утопию. Вот русские есть, а государства нет. Что останется и каким могло бы быть русское общество, если это государство с третьего, четвертого жругра убрать? Вот вообще, чисто ментальный, умственный эксперимент, и сразу давайте вот эту тематику, что нас завоюет другой же Ругор, там Стебинг, по Данилу Андрееву придут глобалисты, вот эту тему тоже отложим, это неинтересно, это понятно, это конспирология, это теория заговора, это все легко себе представить там, на самом деле. Давайте вот представим, что себе именно утопию, такую вот крестьянскую утопию. Вот, поговорим о крестьянской утопии, о таком эре, о народе как таковом. Будет ли он рождать обязательно себе государство, или он будет рождать себе что-то другое. Вот поговорим о русском народе на следующем семинаре. Он уже перестает быть, как сейчас все по каждому случаю люди говорят, вечер перестает быть томным. Вот явно наш платонический семинар перестает быть платоническим по мере движения к русскому народу, все меньше и меньше платонического остается. Поэтому, может быть, и не стоит его называть следующий семинар платоническим, а просто семинар как про русский народ, семинар про русский народ как таковой. Можем подхватить и вернуться к платонической теме. Но мне кажется, это было бы интересно, потому что, судя по тому большому количеству сегодняшних выступлений, интересных вопросов и как-то участий, это, да, русской эре, вот Владимир пишет, вот-вот, про русской эре. То есть русский народ в своем таком неопределенном уже статусе. То есть можем ли мы еще его помыслить? Вот, способны ли еще мы помыслить русских без государства, вот это, мне кажется, интересно, и, или нет. Ну, давайте посвятим следующий, если не интересно, будет один пару докладов, мы пораньше закончим. А вот сегодня было напряженно, все участвовали, я всех благодарю, со всеми мы остаемся на связи, очень благодарю Ливана Васадзе, который из Грузии к нам присоединился. Я очень рад, что у нас участвовали наши гости и коллеги из Венесуэлы, Владимир Ведоман из Лондона. То есть семинар становится таким континентальным, великоконтинентальным и замечательно таким мировым в каком-то смысле. В принципе, это очень здорово, очень интересно. И поэтому давайте поговорим о русском народе на следующей семинар, а потом, может быть, и о нерусском, потому что ведь есть и не только наш народ. Нам это трудно представить. Нам, кстати, наоборот, русским скорее представить легче, что не грузинского народа, чем русского, мне кажется. Это наша такая манера. Мы больше им интересуемся. Мы собой особо не интересуемся. Мы интересуемся другими. Нам, правда, интересно и живо, и как-то вот занимательно. Но все-таки давайте поговорим в следующий семинар о русском народе, а потом уже дадим волю нашим таким настоящим желаниям говорить о чем-то другом. Вот, попробуем сосредоточиться. Это практически призыв к осуществлению феноменологической редукции, феноменологической рефлексии для того, чтобы двигаться внутрь нашего такого национального мышления. Это не особенно платоническая тема, безусловно, скорее феноменология. Вот, феноменологический семинар о русском народе. Вот, отлично, нащупали. И вот как бы народ, политика нам будет нужна, и платонизм весь с ней связанный, будет нам нужен как в качестве отрицательной референции. То есть мы не говорим о политике, мы не говорим о том, что политическая платоническая государственность нам спускает сверху, как мы должны о себе думать, мы от этого освобождаемся и попадаем в феноменологию русского сознания, русской жизни, там, «Russische Bewusstsein». Давайте сосредоточимся на исследовании «Russische Bewusstsein» и феноменологической редукции, то есть к той фундаментальной онтологии русского общества, на которую намекал эксплицитно и всем прозрачно намекал Александр Киселев в своем докладе. Всего доброго, наверное, до свидания тогда, если нет каких-то замечаний. Все. Большое спасибо всем, Александр Гелич, да? докладчики, участники. Это был пир мысли во время чумы. И еще были коты замечательные. Я хочу поблагодарить особо котов. У некоторых наших участников были такие шикарные коты, и они так живо в этом участвовали, что я им тоже выношу особую благодарность от организаторов и от нашего канала «Пайдема».